она ожидает напряженно, беспросветная. Я сам себе и небо, и луна, голая, довольная луна. Таких мужиков почти не осталось, они все переквалифицировались в артистов, дизайнеров и визажистов, побрили подмышки и остановились. А им без шофера не сделать и шагу не сделать покупки. С трубы завода путеводную звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за 2 секунды зарываться в землю, чтобы остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собой тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят по дороге синие фуражки, если встретят, ты молчишь, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам. На-на-на-на. Алло. Анна Анатольевна. Здравствуйте. Бинго. Скажите, вы ее написали? Еще нет. Нет. Ну, очень жаль. Хотелось бы почитать. Ну, пока можно послушать. Я в программе все время рассказываю то, о чем я буду писать. Можно слушать. Это что? Можно пока слушать программу. Хорошо, что она вернулась. Я в программе говорю о том, о чем собираюсь писать. Я вас, и о вас тоже напишу. Спасибо. Спасибо за звонок. Приятно услышать слушателя, который слушал программу, ну, наверное, уже 10 лет назад. Программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. На радио 103, на нашем радио, а теперь на рок-радио «Тихий Дон». У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте. Да. Алло. Анна Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вот детские вопросы к вам. Можно, да? Конечно. Ну вот у меня маленький сын, ему год и месяц. И вот он у нас уже несколько дней, несколько недель как начал драться. Угу. Да, то есть вот если, ну причем так, по-серьезному, то есть он щипается, он кусается и прям бьет ладошами наотмашь. Все равно куда, там лицо, грудь, вот причем со всеми так. Вот. И делает он так, когда ну, что-то не по его, то есть, когда ему говоришь «нет», или он что-то требует, очень сильно, очень хочет, а этого нельзя сейчас дать ему, вот он себя вот таким образом ведет. Ну, с одной стороны, это как-то, не знаю, вызывает улыбку, а с другой стороны, он же ну, по-настоящему дерется. Uh-huh. Когда ему говоришь «нельзя», это его не останавливает. А когда начинаешь давать ему сдачу, то есть начинаешь то же самое делать, он щипнул, и ты щипнулась, он останавливается. Причем он так ведет себя со всеми. Там, с старшей сестрой, с бабушкой, с отцом, там, со мной. Вот. Что это такое вот, в таком вот совсем юном возрасте? Ну, вы очень беспокоитесь, так я понимаю. Ну да. А чего вы боитесь? Вот какие у вас опасения? Ну, он очень маленький, и так, мне кажется, это вот проявление такой агрессивности. Ну да, это проявление агрессивности, а он же мальчик, да? Ну да. А агрессивность — это крайнее проявление активности, то есть он, видимо, очень активный такой мальчик, очень энергичный, ну, да. Очень активный. Да? Так, ну да. А опасения какие? Вот он маленький, и что? Он маленький, и он проявляет агрессию, и что? Ну, это рано, мне кажется, в год и месяц проявлять вот так вот, по-серьезному. Угу. Когда не рано? Я, ну, не знаю, я сравниваю вот с дочкой, такого не было. Угу. Хотя она тоже очень активная и бывает порой агрессивная. Сейчас такой вот ей 11 лет, такой ранний подростковый возраст. Но я не помню, чтобы она вот настолько себя таким образом вела. То есть она была настойчивая, упрямая всегда, но она никогда не дралась, а он дерется. А ему удавалось ну, что-то получить, то, что он хочет в результате вот таких действий? Ну, в результате вот таких драк нет. Но когда он кричит, он же, ну, как бы я уже смеюсь, первое предупреждение, он начинает громко кричать. А второе предупреждение, он начинает драться. Вот если первое предупреждение выполнено, то он не дерется. То есть, когда мне это не мешает, вот он кричит «взять на руки», я беру его на руки. Но если он заставляет меня еще при этом ходить с ним, когда мне надо что-то, ну, стоять делать в этом месте, я, конечно, ну, не позволяю ему это делать. Я пытаюсь его или посадить на пол, или объясняю ему, я не могу тебя сейчас носить, мне нужно сделать вот это, и это. И когда он начинает драться, я даю ему сдачу просто-напросто. И говорю, что нет, я отсюда не уйду, мне нужно быть здесь. Угу. Вот так. И правильно ли я поступаю, что и все мы, когда вот он начинает драться, и мы даем сдачу? Угу. Ну, давайте рассуждать. Опять же, мы рассуждаем с точки зрения своей взрослой логики. да? А он ударил, и если я ударю его, то он подумает, что? Ну, когда подумает, он поймет, да? Ну, вот поймет это, подумает. Вот как вы хотите, чтобы он что подумал, когда вы ему ответили это тем больно. Же? Это больно. То, когда он бьет, это больно. Чтобы он понял, что это больно. Что это больно кому? Мне больно. Вот он меня бьет, значит, мне mm-hmm. это больно. Чтобы он почувствовал, что он делает. Чтобы он подумал, когда вот меня мама ударила, и мне больно, а когда я ее бью, ей тоже больно. Ну, чтобы да. он так подумал. А может ли такой маленький ребенок так подумать? Такие сделать логические вот выводы? Нет. А как тогда относиться к этим вот его действиям? Ну, есть... Ну, во-первых, давайте начнем с того, что быть родителем – это работа. Mm-hmm. Это такая специальная родительская работа. И относиться к этому надо, ну, как к работе. В каком смысле? А не раздражаться, не злиться. Не злиться на ребенка за то, что он мешает нам выполнять нашу родительскую работу. Да? Mm-hmm. А, ну, это и есть наша работа. И когда ребенок проявляет агрессию, его надо остановить. А я понимаю, вот как бы это звучит, что там ребенка надо ограничивать. Я там уже предвижу там возмущенные вопли и как бы недовольство, но как это ограничивать, да, вот если ограничивать, ну как же тогда это стеснение, ограничение? Но, увы, ребенка надо ограничивать. И есть такой метод, он называется успокаивающее объятие. То есть его нужно ограничить, но не отвечая ему тем же, а вот крепко его обняв, так, чтобы он не мог вот таких разрушительных... Ну, если он там дерется, если он там бросает, швыряет, там что-то, да, ну, разрушает, разрушительные такие действия. И делать это нужно спокойно, да, и объяснять ему, ну, конечно, надо сказать, что так нельзя делать, но при этом объясняя ему свое поведение тем, что ты очень разошелся. Понимаете, когда ребенок так расходится, он не может сам остановиться, ну, в смысле, такой импульсивный ребенок, и если он заходит все дальше, дальше и дальше, он сам не может остановиться. Родители его не останавливают, то ему становится страшно. Ну, вот, знаете, когда совсем маленькие дети, когда они пугаются своих ручек, да, вот там ручка там сделала, ну, как там, непроизвольное движение, ему страшно, да, вот что-то произошло. А здесь, ну, примерно то же самое. То есть он вот этой внутренней, а видно, что ваш мальчик очень сильный. Вот эти его сильные импульсы, он пугается. И если он видит, что родители, что мама испугана, и что она его не останавливает, что она не может его остановить, да? Или она вообще даже не пытается его остановить, потому что, ну, у мамы же свои там мысли, да, а вдруг я неправильно поступлю, а вдруг я причиню ему травму, да, а вдруг там я его там... Да? Но он же тоже этого не понимает. Он видит, что мама боится. И мама боится причинить вред, да, а для ребенка это то, что она боится того, что с ним происходит. Ему становится еще страшнее. Вот что происходит. И вот эти успокаивающие объятия, когда вы объясняете ему, ты разошелся, и ты не можешь успокоиться, я помогу тебе. Угу. И тогда вы и не отвечаете ему сдачи, то есть не показываете то, что вот как надо останавливать агрессию. Да? Угу. И в то же время вы его ограничиваете. Угу. Ну, правда, я, честно говоря, это действительно рано, как-то я не сталкивалась с тем, что, ну, обычно там в 3 года это проявляется, да, ну, здесь пораньше, ну, значит, он такого раннего развития. Но вот это ограничение, как вот такое, оно объятие, и в то же время, ну, оно не агрессивное, да, а оно такое вот спокойное, ну, вот такая работа, да. Угу. Причем, ну, даже лучше это делать со спины, ну вот как-то так его со спины обнять. Лучше всего сесть на пол, ну, если он совсем там, когда, ну, сесть на пол. И он вот, ну так вот, как вам показать, но он спинкой к вам, и вы его удерживаете. Вот держите за ручки, крест-накрест так, и можете ногой обхватить, ну если он совсем так. И вот так покачиваясь как-то, вот ты разошелся, и там так нельзя, ты разошелся, я помогу тебе успокоиться. Вот, так. И он тогда успокоится. Ну да, как бы мы пробуем еще как. Вот как дочка с ним играет, потом что-то там, он куда-то полез к ней, она тут же начинает, так, куда ты полез, все, тут же они играли, тут же она ему, значит, ограничения закрывает, он, естественно, начинает кричать, драться, она, ой, он меня побил, начинает мне жаловаться. И тоже как бы сдачу, я говорю, ты ему покажи, как надо, ну, что не надо драться, надо тебя любить. Ладошку его гладь, говорю, вот так надо любить, ну, и как бы она делает, он останавливается тогда, он задумывается. Вот, ну, как бы обнимать мы не пробовали. Ну, тогда я еще хочу сказать по поводу вашей дочки и ее младшего брата. Ее младшего брата. Он не только ваш сын, он ее младший брат. И, ну, поскольку семья — это система, то она делится на несколько подсистем. Есть родительская система, то есть родители как пара. Ну, пока что он еще там между вами. И когда ребенок взрослеет, ну, там, 2-3 годика, он переходит, ну, не так прям сразу, да, постепенно, он переходит в детскую подсистему. Так вот, в этой детской системе, знаете, есть такое, мы говорили уже, я говорила в программе «Закон иерархии», тот, кто пришел в систему последний, занимает не последнее место. Да, новенький, то есть ребенок имеет преимущество. Он пока новенький, ну, чтобы он выжил, да, чтобы жизнь продолжалась, ну, какое-то время вокруг него все вертятся. А потом он переходит в детскую, и там тот, кто старший ребенок, он прав. Он главный. И дети действительно, ну, должны разбираться между собой. И если младший ребенок не научается, ну, это опять же об отношениях к власти, да, к иерархии, если он не научается вот эту иерархию соблюдать ее здесь, в семье, да, что вот есть старшие, у них власть. А, конечно, она должна быть разумная, она должна быть там, но она должна быть. И если он в семье вот этот дисбаланс власти чувствует, что он главный, да, ему все подчиняются. Когда он вырастает, ему очень трудно, ну, вообще уважать власть, как-то считаться с ней. И, ну, это вырастают подростки, которые, это молодые люди, которые говорят, я не буду на дядю работать. То есть я не буду никому подчиняться. Я вот сразу сам, а при этом нет ни навыков, ни умения, там, ну, вообще умения там сотрудничать с другими людьми. Да, да, и тогда трудности. Поэтому, когда младший ребенок, ну, он еще не жалуется, да, а жалуется на старшего, ну, если там нет каких-то уж совсем разрушительных таких моментов, то нужно, знаете, как в уставе, да, если командир не прав, смотри пункт первый. Ну, как-то так. Жестковато, конечно, все это звучит, и... Тем более, что она сестра, а он мальчик, да, и вот как-то... Но, тем не менее, ладить с девочками тоже ему пригодится. И если она будет так вот разумной, вот это так же, как в армии. Есть подчинение, но есть унижение. Да? Вот, конечно, нельзя унижать достоинство. И нельзя, ну, младшего брата. Но он должен считаться с ней. И мне очень нравится вот ваш такой прием, да, покажи, как любить. Очень хорошо. И очень правильно. И еще один важный момент. Вот это установление власти, это должны делать только родители. Вот все, ну, вот эти объятия успокаивающие, это не должны делать ни бабушки, ни тети, там, ни няни. Да? Это должны делать родители. А как вот если он также ведет себя с бабушкой, как быть бабушке? Ну, а тогда все равно это делает, ну, у бабушки вообще особая функция, да, но это нужно делать маме все равно, маме или папе. Ну, вот, допустим, если они гуляют, и он тоже пытается таким же образом, ну, с ней поступать, меня там нет рядом. Угу. А как быть ей? Как, ну, к этому относиться? В принципе, ей нужно поступать так же. Не нужно? Нужно, нужно поступать так же. Да, я, ну, если правильно сказать, что так, в присутствии мамы и папы этого никто не должен делать другой. Но если мамы и папы нет, то тогда другие взрослые берут на себя вот эту функцию помочь ребенку, ну, удержать себя, там, ну, уважать других людей, ну, проявлять к ним уважение. Это, ну, конечно, чувства ребенка правильные. И конечно, он может злиться, да, и он может проявлять свою злость, и за это там не нужно его ругать, там, критиковать, что вот ты такой, но ему нельзя позволять заходить, вот, ну, разрушать нельзя. А так, то, что он злится, ну, имеет право злиться, он же прощупывает границы, да, там, насколько далеко его детская власть распространяется, и он не может этого не делать. А вот еще по поводу вот детской власти. Вот, когда я купаю его в ванной, ванна, там есть такое антискользящее покрытие, и я его сажаю спокойно, ну, как было раньше, и он спокойно игрался с игрушками. Ну, так получилось, что последнее время его в ванной купал папа. И папа позволил ему стоять в ванной. Мало того, не просто стоять, а передвигаться по периметру ванной. И брать, значит, разные вещи. Потом папа поздно пришел с работы, и опять купаю его я. Ну, у меня не столько, наверное, уже и сил к вечеру, и ловкости. Он у меня упал, и ванна чугунная, он, конечно, ударился. Там был синяк, ударился головой, виском. Вот. И я, конечно, я распереживалась, разнервничалась, и потом сказала, что давай так, это все-таки опасно. Нет, он мальчик, значит, ничего страшного, синяки, ссадины. Я объясняю, что это равносильно тому, что вот мы сейчас поставили в розетке заглушки. Давай мы их повытаскиваем, заглушки, его шарахнет током, мы тоже скажем, ну, он мальчик, ничего страшного. Как в этой ситуации быть? Муж настаивает на том, что вот я просто буду за ним следить, за ним надо следить, он научится, значит, не падать в ванной, а группироваться, и можно позволить ему по ванной мокрой ходить. Я против этого. Я говорю, что это мы просто сами себе вот создаем проблемы. Вы правы, действительно, в том, своей тревогой мы себе создаем очень большие проблемы. А он уже, понимаете, вот то, что вы сейчас хотите сделать, это вернуть его назад. Ну, такой регресс, да? Он уже имеет опыт, как стоять, он уже имеет опыт, как падать, да? А вы хотите его этого опыта лишить и опять вернуть его назад, ну, в маленькое состояние. Да. И что с этим делать? Это вам к себе, это вам с вашей тревогой. Что делать? Это не с ним. Папа прав, конечно, папа прав. И возвращать ребенка назад, ну, нельзя. Особенно когда, ну, дети и так бывают регрессируют, ну, когда они там заболели, когда они там как-то ослабли. Ну, это естественно бывает. Но вот так, чтобы родители, да специально, да назад его, нет. Это нет. Он все, он уже упал. Все, он уже знает, как это падать. Ну да, сегодня вот он уже упал, но не ударился. Ну, сегодня он с дачи не упал, чем позавчера. Нет, нет. А по поводу розетки я вспомнила такой случай. Вот сыну моему было, ну, наверное, года 3. И, значит, вот такие пластмассовые вилки, которые я там кто-то отрезал от лампы, что ли, и в конец этой вилки был воткнут гвоздик. Вот я вижу такую картину, значит, у мой сын эту вилку с этим гвоздиком торчащим, как-то так аккуратненько, вот так вот он ее сумел вставить в вилку, в розетку. И когда я это увидела, да, тут моя материнская тревога, значит, я ему говорю, отойди! И хватаю сама эту вилку, ну, прямо за гвоздик, конечно. И вот меня-то действительно шандарахнуло током. И я потом понимаю, что вот я в своей тревоге, да, там, он-то аккуратненько вставил. Он как-то уже не знаю, как он понимал, что загвоздик не надо брать. И он все это сделал правильно и аккуратно. Его не ударило. Ну, а меня моя тревога, конечно, стукнула. Поэтому даже вот в том, что касается розеток, как бы все равно, в конце концов, они с этими розетками сталкиваются. Тревога бьет гораздо сильнее, и она больше приносит вреда, чем естественные там падения и шишки на голове. И травмы, да? Ну да, тем более, что если быть честными, то все-таки эта тревога, она направлена на то, чтобы сохранить свои силы. Вот там что-то случится, а мне потом, а потом у меня вина, а потом у меня там больничные надо брать, а потом, ну вот, ну как-то вот мы заботимся. Нам так, мамам, так спокойнее, когда вот он там сидит, как маленький, да, там. И нам так спокойнее. Но он же мальчик, ему же надо потом в поход на выживание, там еще куда-то. Угу. Потому что он мужчина, он герой. Да. Ну, а женская такая доля, вот, ну, как-то так повздыхать и отпустить. Угу. Ну, я вижу, вы мудрая мама, вы справитесь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Спасибо, до свидания. До свидания. Продолжаем нашу программу. Ночной разговор в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наш номер 8-952-580-1213. 8-952-580-1213. Я жду ваших звонков. Наше радио. Ростов-на-Дону. В ночь с пятницы на субботу. Мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне с тобой плохо. В эфире ночной разговор. У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться. Не потому, что я такая плоха, а потому, что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Наша музыка, наше радио. Сделано в России. В ночь с пятницы на субботу. мы должны прекратить наши отношения. Я говорю, а почему? Говорит, а мне с тобой плохо. В эфире «Ночной разговор». У меня есть одна подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка. Все то, что не услышишь днем, все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Очень быстро влюбляться в девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Наша музыка. Наше радио. Наше радио. Мечту моей любви хороводит снег с дождем. Мечта, дорогу мне согрей. Тебя весна моя увидеть надо. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». У нас сегодня как-то такая немного необычная программа. Я смотрю на моего помощника Диму, который сегодня первый раз мне помогает и очень волнуется. Дима, все будет хорошо. Ну, я на это надеюсь. Да. Ну, все уже хорошо, хотя как-то немножко не по плану. Вот сейчас прозвучала моя любимая песня, которая всегда звучит в конце нашей программы. И я думаю, что слушатели, которые часто слушают, ну, могли встревожиться, что раз она звучит, значит, сейчас программа заканчивается. Нет, программа не заканчивается, она продолжается. У нас есть телефонный звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, раз уж ни у кого нет серьезных вопросов, то я вас потревожу. Григорий меня зовут. Да, я рада. Вот, у меня такой вопрос. Угу. Вот, у меня такая проблема. Вот, на какую бы работу моя жена не пошла, угу, мне обязательно это очень раздражает. Угу. Поначалу я рад, а потом я нахожу кучу минусов в этой работе и все такое. То есть я вот понимаю, что раз, судя по всему, проблема в моем как бы восприятии, правильно же? Угу. Ага. И сколько вам лет, скажите? Сколько мне лет? Да, примерно. Угу. Ну, плохо слышно. Мне 32. А вашей жене? 22, по-моему. Вам 32, жене 22, да? Ну да. То есть вы старше ее на 10 лет? Да, на 8, значит ей 24. А. Ей 24. Ага. А вы сколько вместе уже живете? 5 лет. А можно историю, как вообще все началось? Как началась ваша жизнь, чтобы мне лучше было вас понять? Историю. Ну, я был начальником, а она пришла подчиненной. Она пришла к вам подчиненной. Ну да. А, ну, в каком именно подчинении она была? Вашим секретарем или просто работала вот где-то? Просто работал, я был начальник цеха, она была одной из 50 человек. Угу. И на тот момент вы были свободны или женаты? Свободен. Это ваш первый брак? Ну, официально первый, а гражданка второй. Угу. И к тому времени, когда она пришла к вам работать, вы уже, ну, все-таки вы были в гражданском браке или уже не были в гражданском браке? Гражданского уже не было брака. То есть вы были совсем свободны? Ну да. А можно хотя бы коротко, ваш гражданский брак предыдущий, сколько он длился, как долго вы были вместе? Ну, где-то, да недолго, ну, не знаю, может, года 3-4, точно не помню. Uh-huh. А почему он прекратился? Ну, моя супруга гражданская развивалась, а я на тот момент, ну, не развивался. То есть она быстрее развивалась, чем я, короче. Uh-huh. А что это значит развивалась, что происходило? Ну, в карьерном плане, то бишь она там... Мы когда познакомились, она была медсестрой, а я там, ну, там, бригадиром обычно. Uh-huh. Вот. Ну, и буквально год за год, может, за два она стала сначала там менеджером по персоналу, затем добавила службу персонала, потом уехала там, ну, сначала там директором персонала стала одной крупной нашей ростовской компании, потом уехала в Москву, uh-huh. ну, и так далее. Ну, она уехала в Москву, она развивалась, а как ну, это? В Москву она уехала уже, когда мы уже не были, ну, в отношениях. Угу. Ну, вот, знаете, я такой наивный немного психотерапевт, я не понимаю, что значит... Вот... Ой, что-то плохо слышно, что-то скажите, пожалуйста. Ага, я не понимаю, вот как отношения прекратились из-за того, что она карьерно росла. Вот практически, как это произошло? Кто что сказал, кто там что ответил, вот... Как-то все получилось очень плавно, то бишь мы даже до сих пор как бы общаемся совершенно, причем так, ну, по-дружески, очень доверяем друг другу, ну, как бы только без, ну, без интима, как бы. Угу. А все-таки, вот что, она уехала в Москву, и отношения, а вы, нет, вы говорите, когда она уехала, уже отношения, вот вы жили вместе, да, так я понимаю? Смотрите, в гражданском браке мы жили вместе. Так. Года 3-4, я точно не помню. Угу. Затем, ну, постепенно у нас круги, во-первых, друзей. То есть сначала был общий круг друзей. Угу. Затем у нее появился свой круг друзей. Ну, из более, как бы, развитых. То бишь, ну, там, менеджеров более высшего звена, скажем так. Угу. Вот. Ну, и так вот, как бы, общение, ну, она там в своей компании, я в своей. В итоге там, ну, в итоге у нее появился там свой молодой человек там. До сюда, в общем, это все плавно так получилось, и все. И она ушла? Ну, да, ушла. Uh-huh. А у вас есть образование, вы, вот, где вы учились? У меня? Да. Выше. Uh-huh. Вы по специальности работаете сейчас? Опять плохо слышно. Что... Вы по специальности работаете? Не, ну сейчас у меня вообще предпринимательская деятельность. Я тогда работал по специальности. Угу. Так, а вы чувствовали то, что вот ваш гражданский брак, что он распадается? Вы тогда это... Ну, конечно, чувствовал. А вы пытались что-то сделать, чтобы это... Или отнеслись к этому, вот, ну, как к неизбежности? Вилки. Что-то очень плохо слышно почему-то. Сейчас, ну, вот немного настраивает Дима. Так лучше? Сейчас. Не слышно. Ни слова не пойму. Дима, не слышно ему совсем. Сейчас, минутку. Алло, что? А, сейчас хорошо слышно? Полчас лучше намного почему-то. Сейчас хорошо. Угу. Так вот, а вы какие-то попытки делали, чтобы сохранить отношения? А, в предыдущем браке? Да, да. Нет, вообще, как бы, ну, уже было неинтересно на тот момент вместе, собственно. Вам было уже неинтересно? Ну да, ни ей со мной, ни мне с ней было неинтересно, детей общих не было, так что, как бы, все, как бы, само собой разошлось. Угу. Так, и когда вы уже были свободны, к вам пришла работать ваша теперешняя жена? Да. И когда вы ее увидели первый раз, то что вы подумали? Ну, подумал, симпатичнее, чем до того. Как она стала? Ну, начал ее там пригласил там туда-сюда, там старался больше с ней времени проводить, там, чтобы она рядом была больше. Угу. Она отвечала вам? Ну, сначала нет, потом да. А потом вы сделали ей предложение? Потом что? Потом вы сделали ей предложение? Нет, потом мы долго тоже жили в гражданском браке. Мы официально буквально вот года полтора, может, два живем. Uh-huh. А так мы года три жили, ну, в гражданском браке. Uh-huh. А почему потом, как случилось, что официально оформили? Ну, потому что у нас уже был ребенок, как-то, ну, получалось по-дурацки, что там, ну, и фамилию как бы было, ну, фамилию-то нормально все было, ну, решили, что надо закончить отношения. Мне непонятно, как это решили, кто что сказал, кто что предложил, чья была идея? Ну, жена. Угу. А как она об этом сказала? Ну... Я не помню. Я не помню этого момента, на самом деле. Оно как-то все плавно так получилось. Как-то все у вас так плавно получается, интересно. У меня тогда еще один вопрос. Вы уже имели опыт гражданского брака. Вы уже видели, угу. как плавно этот брак вот разошелся, да? Вы встречаете девушку, которая вам нравится, вы влюбляетесь, вы добиваетесь ее, вы ухаживаете, а потом опять живете в гражданском браке. Ну, буквально. Ну, как бы для меня на самом деле вообще, как бы я сейчас считаю, что это, ну, реально просто печать, которая ничего не значит. Для вас? Ну, да. А для нее? Ну, по-видимому, значит. Угу. Иначе бы ее не было этой печати. Угу. А как вы думаете, что... Знаете, есть интересная такая статистика, причем во всем мире. Замужних женщин всегда больше, чем женатых мужчин. Как вы думаете, как это можно объяснить? Замужних женщин больше, чем женатых мужчин? Да. И у нас в Ростове тоже. Я когда-то проводила такой опрос. Ну, может быть, многоженцев просто больше, нет. чем... Нет. Замужних женщин больше, чем женатых мужчин. Замужних женщин больше, чем женатых мужчин? Да. Ну, я же говорю, наверное, просто многоженцев больше, чем многомужцев. Нет, не эта причина. Подумайте, это очень важно. И это вас касается. Блин. Почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин? Ну, я вам подскажу. Это по результатам опроса. Вот людей опрашивают. Ну, я, например, на улицах Ростова опрашивала. Да, мы опросили 600 человек. И на вопрос «Вы замужем?» Ну я понял. То есть, когда на улице, например, там где-то спрашивают женщину, то ей престижно сказать, что она замужем, ну, как бы выгоднее, да. А мужчину ему, наоборот, он как бы полигамен, говорит, даже когда женат, то может сказать, что он не женат, правильно? Правильно. И, разумеется, это касается в первую очередь гражданских браков. То есть, когда женщина в гражданском браке, она... На вопрос «Вы замужем?» отвечает «Да, я замужем». А какая-то часть мужчин, которые находятся... Причем так интересно, женщины всегда говорят, если она в гражданском браке, она говорит «Да, замужем, в гражданском браке, но уже 5 лет». Ну, как бы обязательно называют период, потому что быть в гражданском браке 2 дня, ну, как-то невозможно. Вот если женщина в официальном браке, она говорит «Да, я замужем, уже 2 дня». Ну, попробуй скажи так же про гражданский брак. Невозможно. А когда мужчина в гражданском браке, какая-то часть из них отвечала, нет, я не женат. Я свободен. Но какая-то связь... Ну, что меня напрягает, что ну, любая работа, на которую уходит жена, меня это напрягает. Uh-huh. А связь ну, совершенно прямая. Это речь идет о свободе, об ответственности. И вот когда вы не хотите регистрировать брак, это означает, что вы хотите ну, сохранить для себя ну, максимально больше свободы, ну, ощущение свободы, так? Не знаю. А какая другая может быть причина, почему бы этого не делать, зная о том, что женщине это важно? Ну, вашей любимой женщине. Блин, я несколько слов не понял, может, поэтому я не понимаю. Хорошо, я повторю. А вы говорили, что для меня не имеет значения штамп в паспорте, ну, то есть официальная регистрация, официальное закрепление брака. Ведь для меня это все равно, не имеет разницы. А при этом вы знаете, что, ну, наверное, не можете не знать, что для женщины это важно. То есть вам было все равно. Мало ли, что там для нее важно. Мне так удобно. Так? Ну, наверное. Угу. И когда вы хотите так много свободы, знаете, я придумала такое заболевание, диагноз есть такой. Заболевание называется маниакальное желание свободы от ответственности. Болею чаще мужчин. Так вот, желая вот этой свободы для себя, вы, естественно, предполагаете, что ваша жена, что она тоже хочет себе столько свободы. А свобода, ну, как бы в возможностях, это всегда связано с работой, да? То есть пока жена, женщина там дома, с ребенком, или она не работает, но она как-то менее свободна, и она вот, ну, больше в семье. Когда она уходит, выходит на работу, у нее появляется больше свободы. Ну, конечно, да. Наверное. Угу. И получается такой двойной момент. Вы-то знаете, зачем вам нужна ваша свобода? Значит, вы предполагаете, что ей она нужна для того же самого. И вас это тревожит. Вам зачем нужна свобода? Ну, вам что-то... Угу. Не знаю. Для любого, может, что-то. Еще раз. Что? Для чего вам нужна свобода? Ну, она реализована, ну, не знаю. Много причин, как бы. Такая основная, трудно сказать. Ну, какую-то назовите. Любую. Самую маленькую. Причина? Ну, проявлять себя в социуме. Угу. Как проявлять себя в социуме? Ну, проявлять свои, как бы, умения, там, быть собой, как бы, ну, довольным, что ли, что я не просто так, а все такое. Угу. Не знаю, я запутался. Угу. Ну, давайте разбираться. Давайте по-другому я немного вам скажу. Может быть, мы к этой теме еще вернемся. У вас есть опыт, что когда женщина независима и социально растет, она более свободна, у нее больше выбора, и она вас оставляет. А, вот в чем дело. Да. Блин, я и не думал вообще, что оттуда много раз. Неужели не думали? Ну, может быть, думал, но как-то, может быть, отбрасывал. Ну, понятно. Подождите. И что вы будете с этим пониманием делать? Ну, во-первых, не препятствовать, естественно, желанию работать. Что? Да-да. Ну, может быть, даже помогать, наверное. Чтобы участвовать как-то в этом процессе. Ну, тогда у Очень хорошо. Давайте вернемся все-таки вот к вашей свободе и к вашим отношениям с женой. Можно действительно удерживать человека возле себя, хоть ребенка, хоть жену, хоть мужа, делая его беспомощным, да, зависимым экономически, эмоционально, там, запугивать можно, вот ты там без меня пропадешь. Да, там. А можно удерживать, создавая ну, такие теплые отношения, ну, такие душевно-комфортные условия. Вот вы сегодня сначала слушали нашу программу? Или нет? Что-что? Вы сначала программу слушали сегодня? Ну, почти сначала. Вы слушали первый разговор, который у нас был, женщина, которая рассказывала о своем выборе? Ну, да, конечно. Вот обратили внимание, как она рассказывала о своем браке? Вот что вы для себя отметили, когда она рассказывала об отношениях ее с мужем, об отношении мужа к ней? Что вам показалось? Ну, я на самом деле плохо помню, когда там суть. Я там делами попутно занимался. Мог что-нибудь прослушать. Ну, вообще-то это всегда, я считаю, очень полезно и важно слышать, что женщины говорят о мужчинах, а мужчины о женщинах. Да? То есть когда ну, действительно можно учиться как-то на чужом опыте. Когда она говорила, ну, почему ей было плохо, что вот не было возможности говорить откровенно друг с другом о том, что она хочет, ну, ей говорить, да. Ну, ей было холодно и неуютно в отношениях, потому что, ну, вот, как она говорит, меня не было, да, вот. И тогда в отношениях холодно, если нет внимания к чувствам, и если нет возможности говорить друг с другом, ну, в частности, жене говорит, что ей нравится, что не нравится, что она хочет, что не хочет. Она говорит, я стеснялась говорить о том, что я хочу, потому что он бы разозлился, или он бы там обиделся, или что-то еще. И если вы в ваших отношениях создаете возможность, ну, вот такую открытость, да, если вы открыто говорите вашей жене о том, что ну, я понимаю, что это трудно, что вот там я волнуюсь, да, там я тревожусь, ну, там, меня тревожит, да, там вот если она может вам говорить, что ей там не нравится, то тогда это хорошее отношение, а от добра добра не ищут. Да? То есть это лучший способ удержать человека. Это ну, быть с ним в хорошем контакте, чтобы было тепло. Вы, ну, так женщины устроены, что вот им все время не хватает вот этого самого пресловутого тепла. На что мне часто женщины говорят, что когда они вот говорят, ну, мне там не хватает от тебя тепла, мужчине, то он часто говорит, купи там себе обогреватель или что-то еще. То есть, ну, вот, как бы не понимают. А тогда у меня к вам вопрос. Есть что-то, в чем ваша жена вас упрекает? Ну, хотя ну, бы конечно, иногда. Есть. А что это? Ну, там много всяких мелочей. Мелочей? А, ну, насчет работы, что там я не слушаю, я телевизор громче делаю, что такое. Знаете, что вы говорите? Есть много мелочей. В отношениях нет мелочей, потому что они состоят из мелочей. Эти мелочи, ну, они и есть то, что отравляет нашу жизнь. Это отношения. Ну, это уважение, это отношения. К сожалению, очень часто люди не реагируют на слабые раздражители в отношениях. Да? Она просто сказала, да, там. Она еще раз просто сказала. Да? Ну, еще раз сказала. Ну, она же просто сказала. И когда ну, партнеры не реагируют, партнер на слабый раздражитель, она приходит там хлопать дверью, да, там, или там обижаться, или плакать, или там, ну, какие-то уже более сильные такие идут в ход. сигналы. И потом эти мелочи накапливаются, и оказывается, что уже вот. Надо, одним словом, вы же технический человек, да? Заниматься профилактикой. А хотите попробовать? Да нет, я на самом деле уже все понял. Да. Хорошо, ну тогда последнее. Ну, просто попробуйте спросить у вашей жены в удобный момент, что ты хочешь? Это самый главный вопрос в отношениях. Что ты хочешь? Задайте. И что должно получиться? А вы узнаете, что она хочет. Вы сможете ей это сделать, и ей будет хорошо. Понятно. Ну, спасибо. Я разобрался в себе. Благодаря вас. Вам. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Всего вам доброго. И вам. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». А радио «Тихий Дон» выходит на волне 73 и 76 FM. И наш номер 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. Я жду ваших звонков и благодарна нашим слушателям, которые сегодня звонили и доверяли свои трудности и свои сложности. И пока я жду следующего звонка, есть пауза. Есть пауза, есть объявление. А и не просто объявление, а рассказ. Рассказ о том, что в это воскресенье, 26 сентября, состоится очередная акция «Чисто по-ростовски». Не помню, уже в какой-то 50-й, наверное, раз. И в сентябре, то есть ровно 5 лет назад, она состоялась первый раз на Зеленом острове. И впервые слушатели программы «Ночной разговор» пришли на Зеленый остров, на пляж слева от моста и убрали его от мусора. И он стал чистым и красивым. Была свалка, стала икебана, как говорила одна слушательница. И с тех пор каждое последнее воскресенье месяца, а в этом месяце было еще в середине, такая неплановая акция, слушатели программы и просто люди, и знакомые знакомых, и знакомые знакомых знакомых, и те, кто слышал по радио, или слышал, или читал в газете, или видел по телевизору сюжет об этой акции, приходят. И кто-то впервые для себя понимает это, пробует сделать что-то, что непривычно, и то, что, может быть, давно хотелось сделать чисто, но как-то не решалось в одиночку. А кто-то уже в привычном для себя таком режиме раз в месяц там, или, может быть, реже прийти и сделать бескорыстное доброе дело. Повысить себе уровень эндорфинов и повысить свою самооценку. Встреча состоится, акция начинается в 10 утра, и встреча слева от понтонного моста. И в этот раз, как 5 лет назад, мы будем убирать пляж, но только береговую линию почти до самого моста, так чтобы весь берег был чистый, и чтобы в те немногие уже оставшиеся теплые дни, которые остались для ростовчан, когда они придут на этот пляж и на этот остров, чтобы они так удивились и сказали, как чисто. Хотя остров действительно стал уже намного чище, но все еще мусор растет, как грибы. И чтобы они удивились, и было бы приятно сидеть на берегу и смотреть на воду, и смотреть на небо, и видеть чистый берег, чистую траву, чистый пляж. Чтобы было чисто так же на душе, как и на берегу. Итак, в это воскресенье в 10 часов утра акция «Чисто по-ростовски». Приходите, получите удовольствие. У нас есть звонок. Алло? Алло? Да, да. Это Анна Анатольевна? Да, да, Лариса, это вы? Это вас Лариса Геннадьевна беспокоит. Да, я вас узнала, Лариса Геннадьевна, я ждала вашего звонка. А, Анна Анатольевна? Да. Я тут, Надь, посмотри, кто стучит. Я же насчет операции хотела с вами поговорить, помните? Да, да, помню, конечно. Сейчас сделала я операцию. А где? Сейчас, секунду, этот сосед, это, в общем, это... Не спешите, ну, откройте. Все, все, я, да, в общем, это, короче, операцию сделала, вот тогда, когда Волгоградская не приехала, угу. Я уже подумала, пойду к заведующей, уже думаю, бог с ним, угу. Ну, ждать уже не было сил. А потом оказалось, что заведующая пошла тоже в этот, в отпуск 30-го, а 31-го мне должны были делать операцию. Угу. И меня потом назначили... Тоже опять в Волгоградске, только уже на 20 сентября. Uh-huh. И вот я 20 сентября вот легла в эту больницу и приехал, правда, не женщина, которой я хотела, а приехал другой мужчина, хирург. Он еще... И вот я сделала операцию, теперь вижу в 5 раз лучше, чем видела. Как хорошо. Так, так сказали, что я в последний вагон как бы заскочила. Еще бы немножко, и мне бы уже даже не смогли бы сделать. Uh-huh. Вовремя, говорю, вот получилось, я же хотела вот вам, Пашу, это, рассказать, что я так рада, что теперь хоть я вижу более или менее, но лучше, чем видела. Угу. Как хорошо, Лариса, я очень рада. А, так я уже, ну, вроде и вас и послушала, что да, действительно, к Волгоградским, ну, уже так терпения не было, думаю, да ладно уже, а она бы не сделала, заведующие мне сказали, потому что у меня сложно было, что им нужно, этим сотрудникам? Угу. Ага. Ну, в общем, вот такие дела. А почему-то вот ваша станция, да, я не могу дозвониться. Ну, в смысле, это волна, волны у меня почему-то нету на радио. Угу. А раньше, да. Раньше была? Скажите, пожалуйста, а у вас это на той же частоте, да? Да, 73 и 76 FM. Ну, вот Тихий Дон? Да, да, Тихий Дон. А, ну вот что-то вот у меня это... Не поймала. Думаю, дай-ка я думаю, позвоню, думаю, может, вдруг я дозвоню. А это только так, сегодня? Вот такая вот радость у меня такая. А, Лариса, я очень рада. А это только сегодня вы не можете поймать волну или и раньше тоже? В смысле, что? Только сегодня не можете поймать волну радио? Ну, вот что-то вот раньше было хуже, а сегодня вообще не могу поймать. Молчит вот эта волна у меня молчит почему-то, не знаю. Ну, к сожалению, технические возможности нашей радиостанции не увеличились, они не очень большие. Но, как говорит мой помощник Ваня, мы работаем над этим. Ну, конечно, это рекламу, конечно, делать нельзя, но вот этот хирург, он такой, что я бы вот советовала всем бы к нему, он такой прямо Скажите. Деловой. Не сисюкает, не это, не успокаивает, ничего. Вот он так, это так, это так, это а тут ничего, тут это. Вот таким вот этим тоном. И сразу вот как-то вот наступает такое успокоение, что это. Ему просто верить вот так вот нужно. Скажите, как его фамилия, конечно. Это а можно? Конечно. Его фамилия Серков. Юрий, как? Юрий Сергеевич Серков. Это не реклама, это благодарность. Лет между 40 и 50, он в Волгограде. Вот они сюда наезжают примерно раз в 2 месяца, на 10 дней, как бы это. У нас тут филиал считается Волгоградской клиники, а там клиника Федорова называется. И, а у нас тут филиал ее. Угу. Так вот у нас за 4 часа он сделал 22 операции, 22 человека, и все удачно. Угу. Но мне делали больше всех, мне час с лишним, всем по 10-15 минут. А мне было все такое сложное, все, в общем. Ну и всем все удачно. Хорошо. Да. Ну я это все больше не могу разговаривать, потому что сосед не знает, что случилось, стучится. Хорошо, соседям надо помогать. Я сейчас попробую поймать вам, потому что мы поймаем вас, послушаем. У меня тут подруга в гостях, она со мной лежала тоже. Это. Вот, я ее попросила. Хорошо. Так я же хотела, чтобы она послушала передачу, а тут это... Ну, постарайтесь. Ну, попробуем, мы еще половим. Ага, ну все, это, до свидания. Всего доброго, Лариса. Ну, люди дозваниваются вот сейчас вот вам. Да, волна да, идет? Да. Интересно. Ну, попробуем. Ну, до свидания. До свидания. До свидания, Лариса. Я очень рада, что так хорошо прошла ваша операция. И я просто объясню слушателям, что несколько программ назад Лариса Геннадьевна звонила. Она давняя наша слушательница и слушала программу, ну, наверное, 10 лет уже назад, наверное, почти с первого выпуска. И часто звонила, у нее интересная судьба. Она пишет, и она работает, и плохое зрение. И вот теперь операция, которая могла сорваться, но она состоялась. И там был выбор, и он состоялся. Я очень рада. Я очень рада за вас. И мы продолжаем нашу программу. Мне очень жаль, если трудно поймать волну, если плохо слышно. И я стараюсь, и мы стараемся сделать все для того, чтобы этого было слышно гораздо дальше, чтобы на всей территории Ростова, для того, чтобы могли слушать люди, у которых нет интернета и есть возможность только радио. Хотя, спасибо интернету, благодаря ему программу слушают не только в Ростове, но и в других городах и в других странах. И если у вас есть такая техническая возможность, вы сможете и слушать, и звонить, слушая программу в режиме онлайн в интернете. Как это сделать, вы узнаете. Группа ВКонтакте «Рок-радио Тихий Дон» и группа ВКонтакте «Ночной разговор». Там есть ссылки на то, как слушать программу в интернете. И если вы хотите посмотреть фотографии, с акцией чисто по-ростовски, почитать об истории программы, ну, какие-то другие еще есть там видеосюжеты у программы, есть сайт, адрес его nr103@narod.ru nr103@narod.ru. А там после каждой акции есть фотографии, и можно увидеть себя, увидеть тех, кто участвует, слушатели программы или не только. Есть фотографии с прежних акций программы, они есть и группа ВКонтакте. Ну вот столько возможностей. И можно слушать в интернете. Ночной разговор в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наша волна 73-76 FM и телефон 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. Мы ждем ваших звонков. Радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Продолжаем нашу программу «Ночной разговор» в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон». Наша волна 73,76 FM. А телефон 8-952-580-12-13. 8-952-580-12-13. И пока я жду вашего телефонного звонка, еще раз объявление о том, что в это воскресенье, 26 сентября, состоится акция «Чисто по-ростовски». Она проходит уже 5 лет, и все на Зеленом острове. И иногда, уже не только на Зеленом острове, уже, по-моему, 3 или 4 года участники этой акции, которые, такое слово не могу другое подобрать, отпочковались. Поскольку в воскресенье не все могут приходить, то по субботам, в третью субботу месяца, убирают ботанический сад вокруг источника, известного всем, Серафима Саровского, и там дальше, чтобы ботанический сад тоже был чистым и красивым. И иногда я тоже участвую в этой акции, когда удается в ботаническом саду, и делаю это с удовольствием, потому что на Зеленом острове, когда я организатор, то, как всякая организация и всякое лидерство, всегда связано с тревогой. И я не могу в полной мере получить удовольствие именно от самого процесса превращения грязного участка земли в чистый. Такой чистый, как будто туда не ступала нога человека. Ну, а когда в ботаническом саду, то эту акцию организует Алексей, и он делает это уже давно. И там я могу быть просто участником. Я просто делаю так, чтобы территория вокруг источника и самого сада была чистой. И когда я первый раз пришла в ботанический сад, то стала свидетелем такой сценки. Я подходила вот от ворот и увидела, что стоит 3 человека, такая пожилая пара и молодой человек, и по-немецки что-то очень так бурно обсуждают. И когда я подошла ближе, они обратились ко мне и, как-то объяснились со мной. И мужчина спрашивал, что это ботанический сад. Я ему говорила, да, это ботанический сад. А молодой парень, видимо, их сын, говорил, я же вам говорил, что да, это ботанический сад. Но они смотрели на эту замусоренную территорию, которая действительно была похожа на свалку, и не могли поверить. Они не могли поверить своим немецким глазам то, что русский ботанический сад оказывается так замусорен и похож на свалку. Мне было очень больно и обидно это слышать. Я думаю, что если бы я просто пришла в этот день в ботанический сад провести время там на пикник, то я бы, конечно, вооружилась мешком и стала бы убирать территорию, но поскольку я и так шла убирать ботанический сад, то я их пригласила с собой, и они, немного даже поучаствовали, тоже удивились, но поучаствовали, там по мешку мусора собрали и удалились. И когда после этого вскоре я была в Германии, я поняла, конечно, их удивление, потому что там так чисто, и в Германии, там, и в Голландии, там, в Амстердаме, например, там, когда я шла по улице города, я видела там какой-нибудь закуточек, уголочек, и я думала, у нас в этом уголке была бы свалка, а у них икебана. Какие-то цветы, даже какие-то незамысловатые, Но зеленый и чистый город, и это так приятно. Единственное, правда, был момент большой грязи, это в Амстердаме 2 января, после новогодней ночи, когда все улицы города были так засыпаны, я начала не могла понять, чем-то красным, вот какие-то красные листья. Но потом оказалось, что это от хлопушек. Такой был салют. Ну, Амстердам веселый город. И так они веселились, что я пожалела, что не была там в ночь на 1 января и не видела этого салюта. Но судя по этим хлопьям, по этим пустым гильзам, салют был славный. Но это только один день. И то это было так необычно. Но потом опять чисто, опять аккуратно. И разные чувства люди испытывают, когда бывают за границей, в Европе. И некоторые говорят еще больше, что вот, русские такие, немцы такие. Но меня это вдохновило. То есть все-таки, знаете, такой вид, что это возможно, что вообще это возможно, чтобы было чисто на улицах, и там, где люди отдыхают. Меня это вдохновило на то, чтобы продолжать это делать, создавать, ну, такой прецедент, что можно самим делать чисто. И поскольку каждая акция завершается обязательным там разговором, кто что чувствовал, кто что делал и как это было, не потому что я к этому способствую, это необходимо. Это необходимо, всякое дело должно быть завершено. И оно должно быть завершено тем, чтобы поделиться своими чувствами, ну, иногда там находками. И когда люди делятся, то они говорят, что да, это важно, и это кому-то было трудно, кому-то не очень, но это всегда повышает настроение. И на одной из акций девушка-философ сказала, что вот я увидела здесь, как реализуется в жизни нравственный императив Канта, который говорит о том, что истинное доброе дело может быть только добровольным. Ну, поскольку все приходят добровольно, никого не принуждают, то мы там реализуем нравственный императив Канта. Я всегда смеюсь, что мы не только мусор убираем, но и реализуем философские законы. Эта же девушка, она говорила, когда я начала учиться на философском факультете, я все время думала, ну, а где философия, а где эти законы, а где жизнь, они встречаются где-нибудь? Ну, вот философия и жизнь, философские законы и жизнь встречаются на Зеленом острове каждое последнее воскресенье месяца, в 10 часов утра, встреча слева от понтонного моста, встречаются и делают чисто и красиво. Психологи, я приглашаю всех, ну, не то, что даже приглашаю, а это возможность. Это возможность, которую вы, если хотите, можете воспользоваться. Можете откладывать, можете удивляться, и да, можете откладывать ее, но потом, когда-нибудь может быть. Я человек очень терпеливый, постоянный, и мне сейчас так кажется, что это будет акция продолжаться долго, и она будет шириться и в других местах тоже проходить. Но все-таки лучше не откладывать. Тем более, что скоро зима, холодно, и уже в это время, в зимнее время акции не проводятся. Так вот, чисто и красиво, и бескорыстные добрые дела. Кант говорил философским языком, а психологи, которые все изучают, все измеряют и объясняют для нас, для многих, очевидные вещи, но такова наука. Психологи провели исследование и выяснили, что бескорыстные добрые дела повышают уровень эндорфинов и повышают самооценку. И очень часто на акции, потом в этом круге, я спрашиваю, прошу прислушаться к себе и к тому, насколько повысилась или не повысилась самооценка. А у многих она повышается, у некоторых никак, не влияет. естественным образом встает вопрос о самооценке. И иногда, ну, как сказала одна участница, никак она у меня не повысилась, потому что у меня ее нет. И это действительно вопрос самооценки очень важный, очень актуальный. Очень часто и ко мне, и к другим коллегам по отзывам обращаются люди с таким запросом. У меня низкая самооценка. Низкая самооценка, и вот как ее поднять, и что с этим делать. И, как правило, ну, во-первых, это такая социально красивая причина для обращения за помощью к психологу. И я это понимаю. У женщин чаще всего такая социально красивая причина. Ребенок плохо учится в школе, потом выясняются совсем другие трудности семейной жизни. А у мужчин, ну вот чаще это такая низкая самооценка. И при исследовании, понимании оказывается, что, ну, во-первых, встает вопрос о том, что такое самооценка. И какой она должна быть. И на самом деле ее, ну, ее может и не быть. И оказывается, что вообще в основе любой личности то, что формируется прежде всего, это принятие себя или непринятие себя. Или, как говорят психологи, базальное доверие к миру. И нормальная самооценка – это отсутствие оценки. Всякая гармоничная, всякая личность, мы, всякие из нас, мы состоим из двух частей. Ну, как мы живем в двойственном мире. И эти две части – это принятие себя и оценка себя. И принятие себя, оно первично. Оно формируется с самого, ну, рождения. И оно получается от матери. А материнская любовь, по сути своей, в норме, так скажем, безусловно. То есть мама любит ребенка ни за что, просто так. Вот за то, что он родился и он есть, просто потому что он есть. Как мы говорили в прошлой программе, у него есть место и есть ему разрешение быть. И принятие – это как тепло, ну, так же, как солнце, оно греет нас всех, независимо от того, какие бы мы ни были. И оно передается, оно чувствуется. Оно чувствуется, и если... Ну, это вот как-то я... Сын был маленький, 3 года, я у него спросила. Ну, опять же, решил свои теоретические познания проверить на практике. А я спросила: а как ты думаешь, я тебя люблю? Он говорит: да. И я говорю: а как ты думаешь, за что? Он не мог ответить. Думал, потом говорит: ну, за то, что у меня ручки и ножки. Я думаю, я поставила себе галочку, думаю, все в порядке. Ребенок чувствует принятие. Ни за что. Просто за то, что у него есть ручки и ножки, а за то, что он есть. Он просто есть. А когда он стал уже взрослым и наглым и грубым. Ну, что такое, ну, брутальный, так скажем. Был такой момент, когда мастер делал у нас дома ремонт, 3 дня наблюдал нашу жизнь, а потом не выдержал и спросил у меня, и сказал: Анна Анатольевна, извините меня, пожалуйста, ну скажите, вот что вам дает силы любить вашего старшего сына? Я ему сказала: ну, то, что у меня нет другого сына, старшего сына. Вот поэтому я люблю этого, потому что нет другого. Ну вот какой есть, такой и есть. И когда ребенок это принятие получает, у него формируется принятие себя. Это то, что очень трудно рассказать или объяснить. Вот сказать ребенку: ну-ка, принимай себя. Да? Он это чувствует, он этому учится на примере. На примере того, как мама его принимает. И тогда он это как-то он умеет. У него это просто есть. И если же этого нет, то восполнить очень трудно, тогда вот и появляется эта самооценка. Самооценка. И когда ребенок чувствует, что мама его не принимает, не любит, когда она сравнивает его с кем-то другим. Когда она говорит, вот смотри, там Петя, вот смотри, там Таня, или даже она сравнивает его с отцом, или со старшим братом, или с сестрой, с кем бы то ни было угодно, как только есть сравнение, то есть оценка, то это уже не принятие, это уже такой стресс для ребенка. Это ощущение небезопасности и недоверия. И вот это базальное доверие к миру, которое дает спокойствие, оно вполне заменяет так называемую высокую самооценку. И когда еще ребенок не получает этого принятия, когда мама тревожится. Когда мама тревожна, и она не доверяет миру, не доверяет жизни, она передает ему свою тревогу. И он ее воспринимает. Но воспринимает ее еще и на свой счет. Что вот это с ним так плохо, это из-за него так плохо, это с ним что-то не так, это с ним что-то не в порядке. Когда маме плохо, когда мама тревожится, то ей очень трудно быть доброй. Когда человек чего-то боится, ему трудно быть добрым. Он может притворяться, может надевать маску, но когда он чего-то боится, он не может быть добрым. И я в свое время очень хорошо убедилась в том, как это работает и как передается или не передается вот это принятие, тепло, доверие к миру. Такой был момент, когда старшему сыну было 9 месяцев, и мы жили в маленьком военном городке в лесу, и у него заболело ухо. И мы вызвали врача, и врач вот прям так порекомендовал нам лечь срочно в больницу. Я не имела сама прежде опыта вообще нахождения в больнице. Ну, доктор сказал, значит, надо ему. Поехали в эту больницу. Это была зима, декабрь. Что-то холодно было очень. Зима. Это была участковая больница. И она, чтобы так долго не рассказывать, через полгода ее снесли, потому что она уже была очень ветхая. Но пока строилось новое отделение, она все-таки функционировала, и нам было очень холодно, и топилась печь, и надо было топить ее самим. Дров было маловато. А щели большие в полу, там крысы бегают. А муж привез и уехал. И я как-то вот осталась одна с ребенком. И я попала в такую ситуацию. И был такой вот... Неприятно мне о себе это вспоминать и говорить. Но вот такой был момент, что я стала думать, ах, вот как это, вот я, да тут, да мой ребенок, да мы да погибнем. Да что с нами будет, ах, какой ужас, какой ужас. И я вот там ждала утра, чтобы уехать оттуда. А ребенок все время плакал. Плакал. И я, как героическая мама, носила его на руках, не спуская. И я думала, что он плачет, потому что у него болит ухо. И вот я его ношу, и он плачет, а я тревожусь, и я негодую, и какой ужас, и я злюсь. И на себя, и на все. И я злилась. И я тревожилась. Я сначала тревожилась, потом злилась. И у меня были мысли, ах, мы тут пропадем. И вот я его всю ночь ношу, а в 3 часа ночи мне надо было выйти от туалета на улице, далеко-далеко. А там не было детских кроватей. Вот такие, которые загорожены. Были только обычные такие взрослые кровати, а он-то уже ползает. И он не спит, и деть его некуда. Разбудить медсестру нельзя. И я тогда разбудила свою соседку по палате. Это была женщина-прокурор. Она была прокурор района. Ну, женщина-прокурор явно, конечно, серьезная очень женщина. Но что мне делать? Я ее разбудила, попросила подержать и побежала. И когда я вернулась, ну, сколько там, ну, 7, ну, может быть, там 10 минут, я вдруг увидела, что мой ребенок, который до этого кричал всю ночь, совершенно спокойно спит на руках у совершенно чужой женщины-прокурора. И тогда я поняла, что никакое не ухо, и никакой не холод, и никакая не боль. Он кричал и плакал, потому что он чувствовал мою тревогу. Я ничего не говорила ему, но она передавалась ему. Мое состояние, моя тревога стали его тревогой. И он плакал. И очень часто так получается порочный круг, что мама тревожится, ребенок воспринимает. Она это видит и воспринимает это как признак болезни или неблагополучия. Она еще больше начинает тревожиться, а он еще больше. И это может замкнуться и замкнуться надолго. Когда я это поняла, мне стало страшно уже по другому поводу, что я транслирую ребенку свою тревогу. Что я с ним делаю? Что я с ним делаю? Что делает с ним моя тревога? И я успокоилась. И я подумала, собственно говоря, ну да, я здесь, чем я лучше других. И все. Я успокоилась, и он успокоился. И потом уже спокойно спал. Ну, а потом все-таки мы уехали, стали его лечить в другом месте. Но для меня это было очень важно. Почувствовать саму и увидеться, как тревога передается. И потом, когда человек вырастает, и если он все время нет этого принятия, а есть только оценка себя, как это вызывает постоянную тревогу, мысли о своей оценке. И вот такой был. И это мешает. Это мешает жить, это мешает делать, это мешает учиться чему-то новому, это мешает делать что-то новое, это часто вообще мешает, что делать. А можно по-разному относиться к такому известному человеку, как Билл Гейтс, но однозначно он человек успешный. И, естественно, он делился своим опытом и своими знаниями, он разработал формулу успеха. Так вот, первым пунктом этой формулы успеха звучит так. Миру наплевать на вашу самооценку. Ему важно, что вы делаете для него. Миру наплевать на вашу самооценку, другим людям наплевать. Ему важно, что вы делаете для мира, и людям важно, что вы делаете для них. А не то, как вы себя оцениваете. И вот если все время заботиться о своей оценке, как я выгляжу, как я делаю, да видят ли, не видят, ценят ли, не ценят, а как я сделала, ошибся, не ошибся, то это тревога. И человек, который все время тревожится и боится потерять свою самооценку, он не может быть, он становится одиноким и злым. Одиноким не в том смысле, что автономным, независимым, а одиноким, инфантильным, незрелым. И он становится злым, потому что невозможно бояться и быть добрым. Бояться потерять свое лицо, свою оценку, понизить ее в глазах окружающих и при этом быть добрым. Можно делать вид, но не быть добрым. И я вижу, как часто это мешает людям что-то делать. Ну, просто делать, не думая о том, как это выглядит, как это ограничивает, как это доставляет страдания. А пока ты ничего не делаешь, ты можешь сколько угодно думать, что вот, ну, я сделаю там, когда будут удобные условия, когда там что-то. И вот, ну, поскольку у каждого человека есть все-таки предрасположенность в пользу своего «я», то можно там думать о себе все что угодно, но не делать. Потому что как только начинаешь делать, ну, можно сделать то, что психологи называют опытом, а люди называют ошибкой. можно сделать ошибку. Так вот, именно поэтому на чисто по-ростовски самооценка повышается, потому что самооценка повышается, потому что люди не думают о том, как они выглядят, когда они убирают мусор, и как они это делают, да, там нет соревнования, там кто больше соберет, кто меньше. Когда ты просто делаешь, и делаешь добровольно, и делаешь тем более бескорыстно, она вот естественным образом повышается. Хотя ты для этого специально ничего не делаешь, ты об этом даже не думаешь. Ну и, конечно, это удовольствие. Это удовольствие. И еще я называю это тренинг смирения. В одно из воскресенье эта акция пришлась на Пасху. И я думала отменять, но решила просто назвать по-другому. Тренинг смирения. И где еще лучше можно этому поучиться, как не на этой акции. Итак, 26 сентября, в воскресенье в 10 утра. А у нас есть звонок. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Да. Вот, хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Наконец-таки я нашел радиостанцию, на которой вы ведете свою программу. Вот, я ее слушаю уже достаточно давно. Скачивал записи, переслушивал. Очень интересная программа, очень она мне много дала. И вам огромное спасибо за вашу работу. Спасибо, Дмитрий. А о себе? О себе чуть-чуть рассказать? Конечно. Ну, мне 22. Вот летом закончил Южный федеральный университет. Вот, физфак окончил. Вот сейчас вот нахожусь в поисках работы. А какую работу вы ищете? Я ищу, ну, работу, которая, на которую возьмут, скажем так, если... Как бы это грубо не звучало, но... Это звучит прекрасно. На которую возьмут. Ну, просто когда люди ищут, говорят, нет работы, да, но это значит только, что нет той работы, которая бы отвечала моим там завышенным требованиям. Если вы будете хорошо работать, то где бы вы ни работали, вы все равно свое место займете. А что, вы что-то уже пробовали, вы... Ну, подрабатывали когда-то летом или, может быть... Опыт работы, но вот с этим вот основная как бы проблема, то есть я как бы время учебное посвящал как бы учебе, вот, и, подрабатывал, конечно, но это был неквалифицированный труд, и как бы без трудовой книги, без опыта, такого официального опыта работал. Uh-huh. И поэтому, сейчас возникает сложность. А как ваша... Ну, это прекрасно, что вы работали. А как звучит ваша специальность? Как она называется? Ну, моя специальность очень сложно называется. Я закончил вот физфак по специальности медицинская физика. Вот это достаточно, такая малоизвестная специальность. Uh-huh. Еще вот это как бы доставляет небольшие трудности при поиске работы. То есть я как бы хотел по специальности попробовать, но малоизвестная специальность, и поэтому нет вариантов. А в чем ее суть, этой специальности? Вот, ну, я-то как врач понимаю, но все-таки, мне кажется, что я понимаю. Ну, как бы специальность заключается в том, чтобы медицинские вот аппараты обслуживать, то есть там... инженерная специальность, но не полностью, то есть не полностью инженерная. А вы уже обращались во все медицинские центры, учреждения, где есть медицинская аппаратура? Да, этот этап уже пройден, как бы уже и обращался в несколько мест, и уже и в БСМП обращался, и как бы, другие организации, не буду их просто называть. Uh-huh. Вот, оставил свои и свою анкету, там, угу. поговорил. Ну, мы вам позвоним, и как бы на этом все закончилось. А можно немного вернуться назад? А как вы выбирали этот факультет, эту специальность? Это был ваш собственный выбор? Ну, скорее нет. Угу. А кто вам? Скорее нет, чем да. А чей это был выбор? Ну, выбор отца. Угу. А он как объяснял вам необходимость этого выбора? Ну, просто я 10-11 класс учился в военно-техническом лицее. Угу. Вот, а там достаточно сильная была математика и физика, ну, и у меня как бы получались эти предметы. Uh-huh. Вот, ну, и папа вот решил, типа, физфак, у тебя хороший успех по физике, вот, иди учись на физфак. Uh-huh. Вот, медицинская физика, почему специальность такая была выбрана, потому что, типа, ну, вырисовывали красивые перспективы, вот, заведующий кафедры там все очень красиво расписывал, там рассказывал. То есть очень понравилось, так заворожило это. Uh-huh. Вот, ну, в итоге получилось, как бы, как получилось. Uh-huh. А вот вообще вы любите приборы, технику, там, вот стрелочки все? Вообще, да, да. То есть ковыряться там и что-то изучать, это как бы без проблем. То есть вот во время обучения своего, там делали всякие лабораторные работы, практические работы. Вот. И у меня как бы это получалось. То есть я мог, не там изучая методические пособия, там работать с прибором. Ну, то есть вот основываясь на своем там опыте. Uh-huh. Опыте и предположениях каких-то. Uh-huh. То есть мне как бы не доставляло большой сложности как бы работать с новой техникой, с новой аппаратурой. Uh-huh. Вот. То есть мне это, да, нравится, и вообще специальность интересная, мне как бы нравится медицина, вот, нравится там анатомия, физиология, то есть я как бы этим интересуюсь, тем более вот спортом занимаюсь, это мне тоже помогает. То есть это мне нравится, но вот как бы применить именно в плане работы как-то не получается. Ну, то есть, вот судя по тому, что вы рассказываете, вы можете расширить сферу своего поиска, и вот, ну, вот если бы я, знаете, уже так практически мыслю, если бы там я помогала вам составлять резюме, то, ну, я люблю так, чтобы не очень формально было, да, то можно было бы ставить такой пункт, что я люблю приборы, да, что вот у меня хорошие руки, там, хорошая голова, люблю приборы, люблю технику, понимаю, любой прибор. Ну, это же похоже на то, что... Ну, да, да, да. Ну, то есть, ну, в принципе, да. То есть, как бы резюме можно-то расширить, как бы, своими навыками. Но сейчас такая ситуация на рынке труда, что, как бы, навыки должны быть подкреплены соответствующим документом. Ну, как вообще везде. Uh-huh. Вот. То есть, вот, у меня же, как бы, нет специализированных там вот корочек, то есть я курсы не проходил специализированные, поэтому вот еще трудность с этим. Uh-huh. Вот. Потому что на вот стадии как бы предварительного общения с работодателями вот происходит такая ситуация, что как бы не все работодатели замечают, как бы, ну, замечают потенциал человека вообще, чем он обладает, чем он владеет. Вот, потому что общение происходит в течение там буквально 10 минут. Uh-huh. Вот. И за 10 минут как бы много о человеке не узнает. Uh-huh. Хорошо. А вот скажите, сколько было у вас таких вот попыток, ну там 10, 20, вот сколько, ну, собеседований было у вас, что ли? Ну, именно вот таких вот плотных собеседований было, ну, штук 15 где-то. Угу. Ну, это хорошее количество, как правило. Вот, но просто как бы результат этих собеседований никак меня не порадовал. Вот, то есть либо как-то я внешне не понравился, либо еще что-то. Просто как бы такая вот сфера устройства на работу для меня как бы новая. Тема, новая как бы обстановка, и поэтому я в этой обстановке, да, немножко там волновался. То есть я как бы оглядываясь на предыдущие как бы собеседования, на предыдущее общение с работодателем, уже понимаю, как бы, что я делал не так. Uh-huh. Вот, но не всегда получается воспользоваться, ну, как бы изменить то, что я делал неправильно. Но в прошлом, почему не, вы можете еще раз сделать один заход в то же самое место и провести по-другому, и в других собеседованиях это учитывать? Ну, не знаю, у меня такое мнение, что как бы назойливость в этом вопросе не совсем уместна. Подождите, это не назойливость, это настойчивость и целеустремленность. Может, да. Знаете ли что, например, когда человек хочет поступить и работать в такой очень сильной структуре в нашей стране, то там есть такое правило, что с первого раза, ну, если человек там один раз пришел, там написал, сказал, вот я хочу, ну, ему практически всегда отказывают, потому что что это такое за хочу, да, может, это у него там на кураж, может, ну, как бы это такое вот просто хочу. То есть если он не проявляет настойчивости, не делает попытки второй или третий раз, то, естественно, он и не попадает. То есть это такое правило? Да, я понимаю, о чем вы. Угу. Понимаю. Ну, в принципе, да. Понимаете, да, потом это же не назойливо, что вы назойливо просите денег, да? Вы настойчиво хотите найти свое место в жизни, вы настойчиво хотите работать. Или... Так что... Ну, я понимаю. Ну, в принципе, да, стоит, конечно, послушав вас, стоит изменить стратегию. Конечно, поиск работы – это, знаете, такая же работа. Если вы в день будете делать 5 звонков, 5, или там 5 собеседований, или там разошлете, то через 2 месяца у вас уже будет работа. Но если вы 2 месяца будете работать... в поиске работы. Но даже я вам неправду сказала, не 2 месяца. 2 недели. Не, ну, можно и быстрее. Ну, можно. Просто как все зависит от человека. Вот, от его активности. Ну, просто у меня как бы такая ситуация, что работа, в принципе, есть. То есть вот один друг мне предлагает, ну, мой хороший друг, мы с ним в школе учились, на море вместе вот недавно ездили. Вот. Он мне как бы предложил работу на складе работать кладовщиком. Uh-huh. Вот. Но как бы в чем проблема этой работы? Они работают по ненормированному графику. Uh-huh. То есть они выходят на работу в 10 утра и работают, пока не закончится работа. Uh-huh. А работа обычно заканчивается часа в 3 утра. Uh-huh. Вот, и вот как бы проблема состоит в том, что, ну, как бы работа хорошая, деньги предлагают хорошие, но проблема состоит в том, что это как бы нанесет удар по моему хобби. Какому? Ну, спорт. А какой спорт? Ну, я бодибилдингом занимаюсь. Uh-huh. Вот, и как бы у меня не будет возможности заниматься. Uh-huh. Таким графиком. А что произойдет, если вы не сможете заниматься этим видом спорта? Что еще раз? Что произойдет, если вы не сможете заниматься этим видом спорта? Ну, я потеряю свое хобби. А что вы потеряете, потеряв свое хобби? Я потеряю, ну, не знаю, я потеряю целеустремленность, как бы потеряю возможность... ну, как бы заниматься, ну, менять обстановку. То есть, как бы, приходя в спортзал, это как бы другая сфера вообще, как бы другой мир. Угу. А чем вот вас привлекает этот мир? Он меня привлекает? Да. Ну, во-первых, мне интересно. Угу. Просто интерес. Вот. Потом мне нравится быть здоровым. Угу. Вот. То есть заниматься там строением своего тела, то есть таскать это железо там. Ну, то есть мне это нравится. Я получаю от этого кайф. От процесса тренировки или от результата? Результаты, да, есть от тренировок. То есть, почему же я получаю кайф? Потому что есть результат. А какой результат? Какого? Результат, ну, увеличение силы. Там более, как бы, красивый рельеф становится. Uh-huh. Вот. И, как бы, я вижу это, я замечаю, мне это нравится, я получаю кайф от этого. А кому еще это нравится? А, в смысле? Ну вот ваш рельеф и ваш результат, он нравится вам, а еще кому он нравится? Не знаю. Ну как, вы никому не показываете свой результат? Нет, ну как бы, когда я там встречаю, например, людей, которых я там давно не видел, угу. которые меня давно не видели, вот, они как бы замечают тот момент, что я как-то изменился. Угу. Вот. То есть там стал, там набрал чуть-чуть мышечной массы, то есть, ну, стал там, не знаю, более красивым, что ли. Uh-huh. Вот, то есть да, они замечают, а так, в принципе, для себя больше занимаюсь. Не верю. Еще раз. Не верю. Не верю, что для себя. А, не для себя, думаете? Угу. Uh-huh. Ну, не знаю, вам, наверное, виднее, но я думаю, что для себя. У вас есть девушка? Нет. А была? Я плохо слышал, просто получается как-то сильно громко вот ваш голос. Я громко, да? Сейчас вас сделаем чуть погромче. Угу. А была девушка у вас? Ну да, была. Угу. А когда вы с ней встречались, вы уже занимались бодибилдингом? Нет. Так вы после расставания с ней стали заниматься? Ну, через какое-то время. Угу. А почему вы расстались? Ну, как бы это ни казалось банальным, не сошлись характерами. Вы ссорились? Ну, нет, мы не ссорились, просто как бы в течение времени появлялись... как бы взаимные претензии, взаимные обиды, вот, ну и потом как бы все докатилось до того, что, ну как, мы расстались на фразе «ты слишком хорош для меня, я тебя недостойна, давай разойдемся», все. Угу. То есть все закончилось так. Как это получилось, что у нее, вот, она считала, что вы... Или это была такая фраза просто, или это издевка была, или что это было? Она действительно считала, что вы лучше, чем она? Не знаю. Может, это была как бы дежурная отговорка. Может, это, не знаю, первое, что пришло в голову. Не могу... Ну, я не знаю, то есть я этой фразой был полностью ошарашен и как бы не стал там развивать тему, спрашивать почему, что, как. То есть мне это было не нужно. Не нужна была эта девушка? Не нужно было выяснять. Просто я как бы человек такой, что если расстаемся, то расстаемся. Угу. То есть, там, по какой бы причине мы ни расставались, то есть я не сторонник там выяснять отношения, почему, как, лить там реки слез и все остальное. То есть, если не нравлюсь, то расстались там, ну, расстались, значит. Если не нравлюсь. Ну, в данном случае она говорит, что... Она не говорит, что не нравишься мне, а слишком хорош для меня. Ну, я не знаю, почему так говорят. Что, какой смысл вкладывается в эти слова. Я не могу этого понять. Хорошо. Тогда давайте попробуем понять вместе. Вот как вы повторили ее слова, она сказала, ну ладно, ты слишком хорош для меня. И тогда похоже, что вы ее в чем-то обвиняли и упрекали. И такой был ее ответ. Вот. Ну, может быть. А в чем вы ее упрекали? Да, в принципе, даже если вот так вспоминать, то как бы особых даже претензий не было. Просто как бы были непонимания. Непонимание, что вы не понимали? Ну, как бы взаимное непонимание было. То есть она хочет одно, а я как бы не понимаю, что она хочет, делает другое. То есть я чего-то хочу, она этого не понимает и делает по-другому, не так, как мне хочется. То есть вот такая ситуация. То, что называется коса на камень? Не знаю. Может и так, конечно. И если так получается, то вы расстаетесь, и, ну, все, раз я тебе не нравлюсь, и ты со мной не соглашаешься, и не делаешь так, как я хочу, ну, до свидания. Ну, да, вот именно так. Вот, и вот что еще, такой вот момент, ну, как бы я такой человек, что вот если я с девушкой расстаюсь, то я потом с ней очень долгое время вообще не общаюсь, то есть мы даже там не друзья, не знакомые, там не приятели, ну то есть вообще никто. Очень долгое время не общаемся, а потом, конечно, вот можем общаться, начать общаться. А что это значит? Что это говорит о вас? Я такой человек, что я, если расстаюсь, то потом долгое время, ну, то есть вы или злитесь на нее, или вам больно ее видеть? То есть какие-то сильные, но негативные чувства? Да вот, знаете, даже вот негативных чувств как бы нет. Да, есть обида. Обида. Есть обида на то, что вот как бы вроде бы было все хорошо, да, там было какое-то непонимание. Вот, но как бы в общем все было хорошо, и как бы... Почему? Вот по этому поводу обида. А так, в принципе, вот именно каких-то негативных чувств, прям ненависти какой-то не было. Ну, знаете, обида – это тоже очень сильное чувство. И вы говорите, остается обида и непонимание, почему было хорошо, а стало плохо. Почему было хорошо и стало плохо? Да, обида и непонимание. Было хорошо, а потом стало плохо. Ну да, вот этим вопросом я тоже задавался. Вот, но как бы, ну не знаю, наверное, все-таки стеснялся спросить. Просто боялся спросить, боялся встретить, как бы, не знаю, какой-то резкий ответ там или еще что-то. Понимаю. Как бы у себя на уме там что-то думал. Там прокручивал варианты, то есть попытался какие-то логические цепочки выстроить. Вот, но как бы лично у человека не спрашивал. И оставались в неведении, в недоумении, в обиде. И по сути, ну, в такой же позиции, как вот девушка, о которой вы говорили, говорится, ты слишком хорош для меня, и, ну, и непонятно, что ей не нравится, что ей не так. То есть, ну, полный совершенно туман и непонимание. Ну да, то есть не было понятно, что не так. То есть, как бы, я спрашивал, как бы, что во мне не так, что ты там, может, хочешь видеть, там, что мне нужно делать, чтобы было так. Вот она говорит, ну, как бы, ответ был такой, что да ничего не нужно делать, ты, как бы, нормальный, но тем не менее, как бы, не знаю, сложно как-то все. Да, знаете, я уважаю вас за ваше понимание приборов. Они мне непонятны. Но люди, они тоже сложны, и их тоже приходится учиться понимать. Вы же не понимали приборы сразу, да? Долго учились, и вы этим занимались. А отношения между людьми, кажется, ну, это особенно любовные отношения, что, ну, что там учиться как-то вот, ну, должно как-то быть само собой хорошо. Но этому тоже надо учиться. Надо учиться понимать. Согласен. Согласен на все 100%. Ну, вот давайте учиться. Ну, да, вот хотелось бы научиться. Я ж учусь, как бы стараюсь, как бы делать хорошо, то есть роюсь в себе, ищу какие-то там участки, какие-то части своего характера там, которые мне мешают, там хорошо, ну, хорошие отношения строить, то есть какие-то свои, ну, как-то подавлять вот свои темные части характера, то есть такие злые, то есть у меня бывает такое, что я могу и обидеть человека, вот, ну, как бы на ровном, ну, не на ровном месте, то есть, ну, есть у меня такая черта, что вот если меня вывели из себя, я очень вспыльчивый. Ну, то есть, когда меня довели до ручки, вот, я, ну, просто взрываюсь. И начинаю, ну, фонтанировать из меня начинает, то есть я выливаю все, что во мне накопилось по поводу человека, который меня достал. Это, я считаю, черта такая плохая. И с этой девушкой так тоже было? Нет, нет. С девушками я стараюсь себя держать в руках. То есть вот на девушках я стараюсь не взрываться. Хорошо. Тогда вот вы говорите, в чем было ваше непонимание с девушкой, что она хочет, ну, пример приведите, она хочет одного, а я хочу другого. Вот что это было, что она хочет, а вы нет? Ну, черт, я даже вот на скидку так и не вспомню. Не спешите. Надо подумать. Подумать. Ну, вот банально. Она вот хочет, чтобы я ей подарил цветы, то есть как-то вот было такое. Ну, то есть, ну там перепалка началась небольшая. Вот, и она мне сказала, что вот там я хотела, чтобы ты мне подарил цветы, я уже не помню, зачем, или просто так, или праздник какой-то был, вот это не вспомню. Вот, я хотела, чтобы ты мне подарил цветы, а вот ты такой-сякой, там, цветы мне не подарил, вот, даже меня никуда не сводил, ну, то есть, видимо, какой-то праздник был. Вот, то есть, как бы не понял. Не понял ее, то есть, значит, незначительный даже праздник какой-то был, что я о нем и забыл. Вот, то есть, ну, как бы вот на ровном месте, ну, такая поговорка, я не знаю, мудрость такая, что из мелочей складывается целое. Вот, и как бы целое рассыпается на мелочи. То есть вот наши отношения рассыпались на мелочи. Ну, я говорила сегодня уже, что в отношениях нет мелочей, они состоят из мелочей. Ну да, да, да, согласен. Я вас понимаю, это трудность, ну, есть такая глобальная разница между мужским и женским мышлением, это то, что женщина мыслит категориями мелочей, а мужчина мыслит глобально. Вот я же у тебя есть, это главное, да? Да, да, да, да, да. А ей важны мелочи, там, цветы, ухаживание, внимание. То есть это мелочи, и вам кажется обидно, но главное же было, мы же были друг у друга, я же у тебя был, я был с тобой, а цветы — это такие мелочи. Ну да, вот в этом я с вами абсолютно согласен, то, что вот девушки обращают внимание на мелочи. Вот, и девушки очень не любят, когда их не слушают. Это я вот тоже на себе прочувствовал. Вот, то есть, когда там сидишь на диване, отдыхаешь, вот, смотришь какую-нибудь передачу по телевизору, и рядом тебе в уши вливают какую-то информацию. Вот, но получается так, что мужской мозг, он как бы неосознанно отсекает как бы неприоритетную информацию. Вот, но вместе с этой неприоритетной информацией он отсекает полностью поток, который идет от девушки, которая стала неприоритетной информацией. Вот. А в этой информации иногда бывают важные моменты. угу. которые стоило бы запомнить. Да. Вот, и вот как бы эти мелочи теряются, а потом они вспоминаются уже в ссоре там. Угу. Когда нужно было их вспомнить, они не находятся. Да, надо записывать. Да, надо записывать на диктофон, наверное. Знаете, смотреть телевизор и записывать. Угу. Мне недавно одна клиентка рассказала, что она сердилась на своего мужа очень, но молчала, не говорила ему. Накапливала, конечно. А ее мама как-то высказывалась негативно в сторону зятя. Вот она высказывалась, и в конце концов жена сказала, вот все, что она говорит, это то, что чувствую я. Но просто я не решаюсь об этом говорить. И тогда умный муж сказал, теперь надо внимательно слушать то, что теща говорит. Потому что она оказалась таким вот транслятором, да? Вот поэтому информация, ее нужно воспринимать, когда девушка говорит о себе, да, или когда она говорит, например, о своей подруге и говорит, ой, перезвоните, пожалуйста, я жду вашего звонка. Или когда девушка говорит о своей подруге, о ее парне, и говорит, вот он там, не то, то это явная информация о том, что хочется ей. Угу. Так вот, да. И вы говорите, об этой разнице, что девушки застревают в мелочах, а вы мыслите глобально. А вы надеетесь на то, что вы встретите такую девушку, которая не будет застревать в мелочах, не будет обращать внимание на мелочи отношений? Ну, я думаю, что любая девушка, которую я встречу, будет обращать внимание на мелочи, потому что это как бы ее сущность, она так устроена. Ага, то есть это вы уже понимаете и принимаете? Ну да, это я понимаю и принимаю. Тут от этого никуда не денешься. Вот как бы, что я и стараюсь делать, то есть заставлять себя обращать внимание на мелочи. Угу. То есть как-то слушать, больше слушать девушку, потому что, просто в некоторых ситуациях бывает очень сложно слушать девушку, потому что, когда она хочет донести какую-то информацию, она эту информацию еще облепляет кучей всяких эмоциональных сопровождений. И получается, что сначала идут эмоциональные сопровождения, потом часть информации, потом опять эмоции, потом часть информации и еще кусок эмоций. Вот, и сложно вот именно вычленить информацию необходимую. Угу. Вот, а мужской мозг так устроен, что он невольно отсекает вот эту эмоциональную составляющую. Угу. Вот. И иногда вместе с информацией нужно. Дмитрий, интересно, а что вы называете эмоциональным сопровождением? Эмоциональным сопровождением? Да, эмоциональное сопровождение информации. Это что? Ну, то есть вот девушке необходимо там донести до парня там информацию, например, куда она идет. Угу. То есть вместо того, чтобы сказать, я иду там в магазин, который находится там-то, там-то, она начинает рассказывать сначала, как она села на маршрутку, вот, как она едет, как она подошла к этому магазину, кого она по пути встретила. Потом рассказывает, я ж в магазин иду, я тебе не сказала. Вот, начинает рассказывать, какой магазин, где он находится, какой он красивый, какой замечательный, какие там вещи. Ну, то есть информация, она завуалируется эмоциями. Я не думаю, что это эмоции, а это скорее дополнительная информация. Да? То есть я имела в виду другое. Я думала, что вы говорите о слезах и о том, вот знаете, в отношениях ключевая фраза — это «что ты хочешь», чего твоя душа хочет. Что она вот не говорит, чего она хочет, а там плачет или вот об этом. То, что она куда идет, ну это ладно, но идет и идет. А вот важно, чего ей не хватает, что она хочет. Ну, как бы очень иногда очень сложно бывает добиться девушки. Как бы информации о том, что ты хочешь, то есть как ты хочешь, чтобы было. То есть вот я делаю так-то, так-то, так-то. Тебе нравится? Да, нравится. Почему как бы происходит нестыковка в отношениях, то есть проблема в отношениях все равно остается. Значит, что-то не так. Правильно? Да, не так. Вот. Получается, круг замыкается и начинается все сначала. Я делаю так-то, так-то. Тебе нравится? Да, нравится. Проблема есть? Есть. И продолжается все дальше. То есть очень сложно бывает добиться информации о том, что как, что ты хочешь, как ты хочешь, чтобы там я что-то делал. Ну, то есть... Хорошо. Это вот только с последней девушкой такие были трудности или со всеми предыдущими? Ну, как бы, ну, со всеми такое случалось. Со всеми такое случалось. Вот. Ну, тут даже, ну, не знаю, я просто не люблю как бы вспоминать предыдущее. Нет, ну, сам принцип. Я думаю, может быть, последняя такая трудная была в понимании. Нет, ну, да, можно так сказать. Как бы предыдущий было попроще, но как бы схема одна и та же. Вот. Просто сейчас меня другая как бы ситуация волнует. Вот, то есть в последнее время, ну, я на море был когда, вот, завязались такие непростые отношения, ну, как бы они возобновились, скажем так, с девушкой. Я ее знаю очень давно. То есть я ее знаю уже лет 8, наверное, точно знаю. Вот. Мы с ней достаточно хорошо дружили в свое время. Потом некоторое время не общались. Ну, как бы, когда мы так активно дружили, у нас были там хорошие моменты, которые мы проводили вместе. Вот, то есть все это было красиво, все это было нежно, с чувствами. Вот. Потом на какое-то время мы прервали наше общение, то есть как бы вообще пропали друг для друга, я вот не знаю, около, наверное, года или больше. Вот. И буквально вот недавно тоже начали общаться. Вот. Ну и как бы начало всплывать прошлое. То есть начали всплывать былые чувства. Вот. То есть начали, ну, вспоминать, какие ситуации нас связывают. То есть как нам там, ну, что между нами было, как скажем так, общо. Было хорошо. Да, общо, скажем так. Вот. И проблема-то в чем заключается? В том, что у нее есть парень. Я этого парня знаю. То есть, в принципе, если бы я его не знал, я бы более активно проявлял свои чувства к этой девушке. А так как я его знаю, у меня как бы такая мужская составляющая во мне играет. Вот, и для меня как бы девушка друга — это табу. То есть если она с парнем, которого я знаю, я не могу к ней проявлять свои чувства. Вот, и как бы вот сейчас дилемма заключается именно в этом, что как бы мне хочется проявлять к ней свои чувства, но я в сомнениях, то есть являются ли ее чувства настоящими или это как бы мимолетные такие чувства. Вот. И вообще стоит ли вспоминать или начинать что-то. Понимаю. Но том, что чувствами, и они, значит, настоящие, не настоящие, они всегда настоящие. Если она чувствует к вам тепло, там, нежность, интерес, это чувства, и они настоящие. Здесь другой момент. Вот вы как говорили, я боюсь спрашивать, что ты хочешь там иногда, потому что я боюсь отказа. Вы боитесь открыто ей сказать о том, что вы готовы вернуться к ней. А вы этого не боитесь открыто ей сказать, вдруг она откажет. А она, не имея вашего открытого предложения, вашего решения, она тоже не решается как-то вот те отношения завершить и вернуться к вам. Да, да, есть такое вот обоюдное. Uh-huh. Обоюдное такое чувство. То есть мы вот хотим проявить, но вот не решаемся. То есть вот у нас у обоих такая ситуация. То есть я как бы не решаюсь, потому что у нее есть парень. И как бы она не решается, то что у нее есть парень, и по каким-то другим своим причинам, не знаю. Вы не решаетесь, потому что вдруг вы ей открыто скажете, а она скажет: нет, я предпочитаю его тебе. И вам удар просто в самое... Ну, понимаете, такое уже было. Такое уже было. То есть она говорила, что вот, ну, как ситуация. Я предложил ей поехать на море вместе. Вот. И как бы получил отказ с формулировкой то, что меня парень не отпустит. То есть она как бы не спрашивала у своего парня, отпустит, не отпустит. То есть меня парень не отпустит. Не то, что не отпускает, а не отпустит. Вот. Ну, я как бы обломался, поехал отдыхать там со своими друзьями. То есть, ну, хорошо отдохнули. Вот. Но что ж меня еще очень так сильно подстегнуло, то, что вот под конец уже отдыха началось такое общение, ну, то есть я был у себя дома в Крыму, сам в Крыму родился, волей судьбы живу здесь, вот, и заходил в интернет, и по ICQ мы общались, вот, и при общении в ICQ были такие слова, что я по тебе соскучилась, то есть мне без тебя плохо, я хочу, чтобы ты был рядом. То есть вот такие слова. Меня как бы эти слова вообще ошарашили. Я вот не знал, что делать. Вот. Ну, как бы отвечал тем же. То есть как бы меня эти слова ошарашили, но в голове щелкнуло, что вот она надежда. Надежда на какое-то будущее. Вот. Ну, потом как бы так получилось, что я приболел немного. У нас не получилось первую неделю сентября встретиться. Вот. И я попал к ней на день рождения. Вторая неделя сентября. Вот. Ну, день рождения прошел хорошо. То есть даже при своем парне она как бы позволяла себе проявлять какие-то, ну, более чем дружеские чувства ко мне. То есть и в танце, и в общении, и как бы это ее парень заметил. То есть проронил такую фразу, что хватит виснуть на мне. На этом накачанном красавце. Что-что? На этом накачанном красавце. Ну, такой формулировки не было. Была просто формулировка «хватит виснуть на Диме». Вот, то есть как бы было заметно его беспокойство. Потому что когда в его отсутствие мы танцуем вдвоем, вот, не совсем прилично танцуем вдвоем, вот, и он как бы сразу через некоторое время приходит. Вот, потом он уходит, она возвращается, мы опять танцуем. он приходит, то есть как бы сторожит ее. Понятно. И что? Что-что? День рождения, и что потом? И все. И потом все. Вот, после дня рождения мы вообще как-то перестали общаться. И меня опять клемануло. У меня опять мысли закрадываются, что это было, где я вообще нахожусь, и как бы вроде были слова, там, я по тебе скучаю, без тебя не могу, а тут как бы день рождения прошел, и как бы такая отсечка. Хотите, я и после нее все. Хотите, я вам расскажу, что произошло? Давайте. Давайте начнем сначала. Когда вы говорите ей, девушке, поедем со мной на море. Она вам говорит, меня мой парень не отпустит. Mm-hmm. То есть тем самым она дает вам напоминание, информацию, у меня есть парень. И если бы вы хотели идти дальше, то вы бы ей сказали, брось его, я буду твоим парнем. То есть я не просто тебя зову на море, я зову тебя к себе. Вы этого не сделали. Отступили. Она вас приглашает на день рождения. И, ну, то есть это шаг такой, да? А вы все время отступаете. То есть вы не делаете ей открытого предложения. Вы не ставите ее перед выбором. Выбирай, или я, или он. Тем самым демонстрируя серьезность своих намерений. Тогда это делает он. После дня рождения он ее ставит перед выбором. Выбирай, или я, или он. Но поскольку вы думаете там себе, что-то анализируете и отстранились, ну, то есть вас нет. Да? Вы ушли с дня рождения, и все, вас нет. Вы перед выбором ее не поставили. Открытого предложения ей не сделали. У нее такие же, как у вас, мысли. А как серьезные у него чувства. А может быть, это там просто минутное у него. Там, ну, подумаешь, Ваське там рассказал. Там. Он же действий не делает. Вот я сегодня говорила о самооценке, да, что миру наплевать на вашу самооценку. Ему важно, что вы делаете для него. Так же и девушке. Ей наплевать на то, что вы там думаете, там, согласится она, не согласится. Ей важно, что вы делаете. Делаете вы ей предложение или нет? Ставите вы ее перед выбором или не ставите? Но вы этого не сделали, а он, по всей видимости, сделал. Mm-hmm. Вот так. Все так просто. Да. Да, удивительно даже, что все так просто. Да, ситуация. Не знаю, как бы хотелось бы с ней еще пообщаться. Ну, подождите, как бы стоп, день... стоп, подождите. Хотелось бы с ней еще пообщаться. Ну да, то есть вот на день города мы с ней созвонились, так получилось, что она не в городе отдыхала. И опять же, вот опять наша песня хороша, начинай сначала. Потому что у вас нет четкости и определенности. Ну вот встаньте на ее место, да, вот она бы сейчас услышала вас, вы бы сказали, хорошо бы с ней еще пообщаться. Вот как вы же чувствуете ее, да? Меня парень не пустит, да, вот эти вот какие-то продленные такие вот неопределенные моменты. А хочется с ней пообщаться. А что стоит за этим пообщаться? Так я же что и сделал. То есть на день города я с ней созвонился, то есть мы поговорили. Я думал, мы встретимся в городе, то есть обычно она в городе гуляет. Она за городом отдыхала с друзьями, то есть мы поговорили, пообщались, то есть договорились созвониться чуть попозже. Вот, ну, видимо, у нее пока времени нету созвониться чуть попозже. Вот, то есть она как бы сказала, сама позвонит. Ну, неважно. Разберемся, я, наверное, позвоню. Вот, суть в чем? После того, как мы поговорили, где-то через час приходит смс-ка. Мне здесь скучно и одиноко, и грустный смайлик. Угу. Ну, меня это просто переклинило и взорвало. Я вот не знал, что делать. А что вы сделали? Я, ну, машинально отписал в ответ, что мне тоже грустно и одиноко. Вот, ну, на самом деле так и было, просто так получилось, что у нас собралась такая компания, что все по кучкам, ну, а я, как бы, получилось, что выпал. Вот. Но ответа как бы не пришло. Может, смс-ка не дошла, так, может, стоп, еще стоп, что-то. Стоп, Дима, я начинаю злиться на вас. Вот просто злиться. Вы что стали говорить? Я качаюсь для того, чтобы стать более красивым. По-моему, прозвучало слово мужественным. Нет, я занимаюсь спортом для того, чтобы быть здоровым. Так, хорошо. Давайте тогда так. Ну, все-таки мужественным или не мужественным? Ну да, атлетического телосложения. Мужественным. Да, мужественным. Но вот внешнее атлетическое телосложение, оно еще не делает мужчиной мужественным. Быть мужчиной, что значит быть мужественным? Это иметь мужество, да, принимать решение. Его осуществлять. Что происходит? Почему я начинаю злиться? Она, как девушка, не мужественная, да, и нерешительная. Она о своих чувствах, да, и она пишет: мне скучно и одиноко. За этим стоит послание: приезжай, да, и там, не знаю, развесели меня, обними меня. А вы ей отвечаете тоже, как такая красивая девушка: а мне тоже грустно и одиноко. А не слабо ли тебе приехать, принять мужественное решение и приехать развеселить меня? Конечно, она будет злиться, и я уже злюсь вместе с ней. Мне тоже. Нет, ладно, хорошо. Как бы, можно было бы это осуществить, да, если бы было большое желание. Ладно, согласен, да, это тут я виноват. Вот, но все равно, как бы, я уже не помню, по-моему, час ночи был. В час ночи ехать неизвестно как, неизвестно куда, куда-то под Аксай, то есть неизвестно куда, в неизвестность ехать. Вот, как бы девушки тоже дорогу объяснять не умеют, у них проблемы с этим. То есть еще и заблудиться, и, ну, то есть, да, ну, хорошо, тут я признаю, да, тут я виноват. Тут я не сделал шаг, да, здесь мой просчет. А, по-моему, это уже третье. Вот, по-моему, вот знаете, как в сказке, да, Дима, у вас осталась, по-моему, вообще последняя попытка, последняя жизнь. Ну, как в игре, знаете, у вас там запас жизни. Ну, я понял. То есть я уже практически жизнь не исчерпал, да? По-моему, исчерпали. Ну, может быть, там половинка еще одной у вас осталась. Но вам нужно действительно включить свое мужество и поступить как мужчина, как герой. Потому что, ну, как поступает герой? Он действует, и он не думает о том, там, что там, ждут его лавры или не ждут. Заблудится он там или не заблудится. Он идет, иди не знаю куда, принеси то, не знаю что. Он идет. Это все как в сказке, ну, как бы в сказке, да? То есть то, что она вам написала, это и было. Иди, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. То есть соверши подвиг. И у вас осталась последняя попытка, Дима. Печально. Да нет, это хорошо, что хоть одна осталась. Ну да. Хоть еще один шанс, но есть. Да. Это и есть понимание, да, понимание того, что происходит, потому что не обижайтесь, но вы ведете себя сами как девушка. Красивая девушка. Ну да. Да, неприятно это слышать свой адрес. Ну, если не я, то кто вам еще скажет? Ну, да, да. Потому и не складываются отношения у двух капризных, красивых девушек. кто-то должен быть мужчиной и принимать решение, осуществлять его, там, брать ответственность на себя. Все, мы встречаемся, ты моя девушка. Все. Если было все так просто. А что тут непросто? Ну, как бы непросто то, что она не свободна, вот что непросто. Господи. Да что за человек? Вот что меня ограничивает, нет, как что? Бы. Да нет же, это не вас не ограничивает не то, что она не свободна, а ваш собственный страх, ваша собственная лень, ваша пассивность, ваша. Вот что вас ограничивает. Она свободна, но при этом она вам пишет, я скучаю. Сигнал это просто СОС какие-то там, сигнал за сигналом. Ну, поверьте, что ну не может девушка, знаете, так вот превентивно эти отношения закончить, да, и сказать, так, все, отойди, может быть, он меня позовет. Ну как это? Понятно. Начинает проясняться. Ну вот. Да, все сложно. Нет, все просто. И давай вернемся к работе. А, вот всякое наше решение, да, оно или приближает нас к нашей цели, или оно нас от этой цели отдаляет. В этом смысле неправильно или неправильно. Если вы, представим себе, ну так, в порядке бреда, да, поставите перед собой цель встречаться, иметь отношения, встречаться с девушкой, ну так, серьезно встречаться, да, ориентироваться на длительные отношения. Я же не говорю там этого ужасного слова, там, свадьба или женитьба. Вот длительные отношения просто. Да? И вот исходя из этой цели, тогда ваш выбор между работой, реальной работой за реальные деньги и делание себе красивого тела, да, чтобы быть красивым, а вот тогда этот выбор вы сделаете легко, исходя из этой цели. Какое решение приближает вас к вашей цели, ну, если бы она была, да? Реальная работа за реальные деньги или нереальная красота? Ну, я имею в виду, что нереально, в том смысле, что вы, наверное, нереально, просто слишком красивы, так скажем. Ну, и хотите стать еще более красивым. Так вот, это красота или это реальная работа? Что бы приблизило вас к вашей цели? Ну, если бы она у вас была. Ну, как бы работа приоритет. Ну, да. Ну, вот я вижу, что вы как мужчина рассуждаете. Ну, работа приоритетнее почему? То есть это как бы тоже просто все. Работа позволяет как бы получать деньги. Да. То есть работа равно зарплата. Да. Зарплата равно жизнь. Да. Жизнь во всех ее проявлениях. То есть это и спорт, и отдых, и автомобиль, там и бензин в баке, там девушки, там, клубы, ну, то есть, хоть достаточно перечислять. Дима, все, я снимаю свой вопрос. Я снимаю эту задачу, потому что, когда вы говорите о своей жизни и расшифровываете, что такое для вас ваша жизнь, и расставляете иерархию приоритетов, это и работа, это зарплата, это жизнь, это спорт, это автомобиль, это бензин в баке, девушка на пятом месте. Все, вы еще не готовы. Я еще не готов. Нет, ну, у вас девушка на пятом месте. На первом месте спорт, автомобиль и бензин. Нет, ну, я как бы навскидку это все сказал. Ну, как сказали, ну, так и сказал. Да. Так да. Что, все, давайте в спортзал, качайтесь там, красиво пусть все, а девушка... Ну, пока нет. То есть девушек оставить в покое. Ну, вы пока не готовы. Ну, что вы будете им голову морочить? Теперь понятно, почему вы так вот. Ну, кто ж ради какой-то ценности, которая у тебя на пятом месте, будет там рисковать или там Не, ну четвертое, третье место можно вместе совместить как-то. Бензин и автомобиль. Да, автомобиль и бензин можно совместить, то есть девушка уже поднимается выше. Вот. То есть, как бы, девушка не так далеко находится от, как бы, вершины пирамиды. А если бы девушка вас поставила на третье, на почетное третье, четвертое место? Сначала наряды, а потом отдых. А, кстати, у вас там тоже был отдых. А, наряды, отдых, подруги, а, учеба, фитнес, ну, а потом парень. Ну, тут, опять же, вот я не умею переносить себя в гипотетические ситуации. Вот я как бы смотрю все на месте. Угу. Не могу вот себе представить своих чувств. Угу. Какие бы я испытывал чувства, если вот мне такую иерархию расписали. То есть не могу себе представить, поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Ну, хорошо, тогда я, поскольку я бывшая девушка, отвечу вам, что девушке очень неприятно это. И как бы это не вдохновляет на отношения. То есть, прагматичность и самореализация, она мешает построению хороших отношений. Угу. Но я бы не сказала, что именно самореализация, потому что самореализация состоит в том числе, что вы реализуетесь как мужчина. Это же самореализация. Ну, да, согласен. А реализация своих удовольствий, ну, это, знаете ли, прервался ваш звонок, перезвоните, пожалуйста. Так вот, самореализация себя – это в том числе реализация себя как мужчины. А пока вы один и, ну где вы мужчина? Ну, я понял, то есть пока что я не мужчина. Ну, еще. Ну, не, ну просто как бы вот у меня вот такое мнение, что сначала надо какие-то поиметь материальные блага, то есть как бы иметь какую-то почву под собой, то есть какой-то фундамент под собой, чтобы потом как бы выстраивать что-то новое. Угу. Вот. А не имея материального подспорья, как бы сложно и отношения строить, и как бы их развивать, продолжать. И поэтому из этих соображений вы откладываете поступление на реальную работу за реальные деньги ради занятий спортом, чтобы делать себя красивым. Ну, да. Вы что думаете, что если вы достигнете такой вообще небесной красоты и будете как Аполлон или как... Анатолия, вы сейчас очень сильно утрируете. Ну хорошо, если вы будете очень красивы, что это облегчит ваши отношения с девушками? Вы думаете, это поможет? Ну я не хочу там многое рассказывать, не хочу просто о себе. Не хочу показаться там, не знаю, совсем, как бы возраст, уже 22, не хочу как бы показаться вообще там маленьким ребенком. Uh-huh. Вот, но как бы есть такой комплекс. Uh-huh. Очень хорошо, что вы понимаете, что это именно комплекс. Это опять же об оценке себя, да, что вот я там стану вот еще, да, и тогда. Ну да. Именно так вот. Это не работает. Я ж вот слушал вот вашу речь о самооценке, и вот она меня прям вообще задевала. Угу. Очень так неприятно становилось. Угу. Вот. Поэтому, наверное, я и занимаюсь для того, чтобы себя совершенствовать, то есть как-то подавлять свой комплекс. Успехами какими-то. Хотя на самом деле вы какой есть, такой и есть, и хороши тем, что вы есть. И вам нет нужды изнурять себя тем, чтобы как белка в колесе, вот я достигну вот тогда, вот я еще чуть-чуть тогда. И вместо этого... Ну да, да, это как есть книга очень интересная, очень хорошая, «Богатый папа, бедный папа», вот, в которой описывается вот именно жизнь, называемая крысиными бегами. Угу. То есть потреблять, зарабатывать, покупать что-то новое, то есть покупка чего-то нового налагает на тебя какие-то ограничения, ты, соответственно, работаешь больше, устраиваешься там, пытаешься повыситься по должности, там, большую зарплату получать. Вот и получается как бы замкнутый круг, нет жизни. Mm-hmm. Это да, я все понимаю. Вот, ну как бы... Остановиться. Как бы вот так. Я занимаюсь спортом, чтобы подавить свой комплекс. Mm-hmm. Вот еще раз, не понимаю. Я занимаюсь спортом, чтобы... Какой комплекс? Скажите по-русски. Комплекс... Ну, подавить... Подавить комплекс того, что я... Ну, комплекс вот за пониженной самооценки. Что я недостаточно хорош. Я занимаюсь спортом, потому что я недостаточно хорош, чтобы стать лучше. Так? Ну да, я занимаюсь спортом, чтобы стать лучше, потому что сейчас я не такой. Не такой? Какой не такой? Не такой, какой... Каким хотел бы себя видеть. Не такой, кажется, каким так. хотел бы себя видеть. А каким да, хотел да. бы себя видеть? Ну, немного другой формы. Угу. Я хотел бы видеть себя другой формы. Ну да, в другой оболочке. Угу. А содержание? Ну, содержание вроде бы какое-никакое оно есть. Ну да, но оно все работает на эту форму. Так вот, у вас нет другого Димы. Вот вы какой есть, такой и есть. Вы всю жизнь положите на то, чтобы изменить свою форму, но вы будете действительно как белка в колесе. И если не, вы... ну я ж могу стать как бы... Я понимаю, что как бы занятия спортом, они не ограничатся достижением какого-то уровня. То есть уровень постоянно будет повышаться. То есть мне будет хотеться чего-то больше и больше, но... Просто как бы вот мое представление того, каким я должен себя видеть, вот, оно сейчас не соответствует моей нынешней форме. Одну минуту. Спасибо вам, Дима. Вы мне напомнили ту часть, которую я не успела сказать по поводу самооценки. На самом деле нашей собственной оценки ее нет. Есть мама-оценка и папа-оценка. То есть есть наша оценка, которую, как нас оценивает мама, хотя она этого не должна делать, да? И есть то, как нас оценивает папа. И то, и другое субъективно и никакого смысла не имеет. Но нет этой оценки ее. Ну, просто нашей собственной нет. Это не вы. Это или мама, или папа хотели вас видеть каким-то. И что-то им вот что-то там не доставало. Ну, как бы... Не знаю, они считали, что в этом есть какое-то рациональное зерно. То есть, оценивая меня, ну, они думали, что оценивая mm-hmm. меня, они меня подстегивают на что-то, mm-hmm. на какие-то свершения. Да, они так думали. Но знаете, Дима, родители — это только люди. Они просто люди. Это не боги, которые все знают и которые всегда правы. И они также могут заблуждаться. И они думали, что оценивая вас, они вас подстегивают. Да, они вас подстегнули на бег в колесе, как белка, да? На вот как бы на развитие этого комплекса, который вы теперь там будете изживать. Вот и все. На одиночество. На одиночество и страх. Ну да, одиночество пугает. Очень пугает просто так вот. Иногда бывают такие моменты. Вот, когда так сидишь и думаешь, что вот мне сейчас 22, вот, а я один. То есть вокруг меня там есть близкие люди, вот, но по сути я один. Ну, потому что вы все время занимаетесь собой, о том, как вы выглядите, что вы, как вот у вас... Ну, Потому что, да, я как бы замкнут в себе, зациклен на себе. Uh-huh. Зациклен на том, чтобы совершенствовать себя, подгонять под какой-то вот свой... Мамин или папин? Мамин или папин? Ну, чей-то, не вы знаю. Вы же не родились с этим. Вы родились ребенком, вы были естественны, вы не знали, как вам надо выглядеть. Вы жили, вы радовались, но кто-то вам сказал, надо вот так. Вот что ты вот не такой, вот смотри там вот так вот. Кто-то вас подстегнул. Я не помню. Ну, даже не важно, да, но важно, что вы с этим не родились. Это не ваше. Это привнесенное. Ну, просто, ладно, если бы мне было там лет поменьше, хотя бы минус 10. Вот, я бы как-то это по-другому все воспринимал, но сейчас как бы мозг работает по-другому и воспринимает все по-другому. То есть вот это вот ощущение того, что я не такой, какой должен быть, вот, как бы, ну, просто фактически убивает. Угу. Понимаю. То есть заставляет вот именно зациклиться на себе и вот вообще... Я вот даже сам по себе вот заметил, что в последнее время я стал очень таким черствым, очень злым, резким. Вот, то есть в общении с людьми, просто вот даже с близкими людьми, то есть в общении с ними, в каких-то ситуациях я стал там как-то очень резко отвечать, очень так черство, безучастно, то есть отвечать на какие-то моменты. То есть я вот это даже заметил по себе. Да, я понимаю, Дима. И есть выход. Дело в том, вот взрослый человек, он может сам себе быть и мамой, и папой. То есть быть себе хорошим родителем, таким принимающим, любящим. И вы сами себе можете сказать, что я себя принимаю. Какой есть, такой и есть. Какой родился, такой и сгодился. Ну, я пробовал уже так сделать. Один раз? Не один раз. И не два, и не три. Я пробовал, вот, мне как бы и друзья говорили, что там, да что ты там надумал себе, гадость вот себе придумал там, ну вот, выбрось ее из головы там, да ты нормальный, все с тобой нормально. Ну, и себе как бы я сам говорил, что, ну, не действует. А что вы себе говорили? Я себе говорил, что я такой, как есть. Угу. То есть вот я да, таким родился, таким вырос. Вот да, я мог стать лучше, но как получилось? Стоп. Тут вот совсем нет, как начали за здравие, да? Да, я мог стать лучше, но вот таким я так получилось. Это и вина, и это опять и злость, и обида. То есть, ну, вы все равно скатываетесь вот к такому, к сожалению, что, ну, да. Ну вот, да, уж так получилось. Вместо такого, ну, приятного, здорового, правильного, умного, ну, принятия, вот я есть, а я себе рад. Я рад, что я есть. Ну, я какой есть, такой есть. Я себя принимаю. Ну, не знаю. Сейчас мне не сложно это сделать. А дальше будет еще сложнее. Ну, наверное, да. Ну, не надо откладывать. Ну, просто, не знаю, мой мозг не может переключиться на другую информацию. Вот именно мозг, он как раз-таки, вот если вы говорите о переключиться, то переключить можно на другую информацию. Вы же отчасти... Вот на принятие, он не может на принятие переключиться, то есть у него запрограммирована программа, что я не такой, как должен быть. То есть я не такой. И у него вот эта программа приоритетная. Так, а, эту же программу ее же кто-то заложил, то есть ее же не было изначально, а если ее кто-то заложил, значит, ее также можно и выложить. Вы так же физик. Вот, вот вопрос заключается именно в том, что состоит проблема в том, чтобы вынуть этот участок программы, вставить правильный участок. Угу. В этом вся проблема заключается. То есть я понимаю, что нужно менять этот участок, что этот участок неверный. Угу. Я это понимаю. Но поменять я не могу. У меня не получается. То есть участок, он настолько вот этот неправильный участок, он настолько укоренился там, глубоко засел, что я не могу выковырить его оттуда. Я не могу это выковырить, ну вот, знаете, как вот за один раз, да, или за несколько раз. Это как вот мраморные ступеньки стираются, да, то есть один шаг, второй шаг, третий шаг, потом смотришь, уже полступеньки нет, да. Также это, ну как, это надо делать, но это надо делать, делать, делать и делать. И вот, ну, вы же физик, вы понимаете, что всякие, вот вы, тем более, если брать как биофизик, да, вот эти нейронные связи, да, там, с нового участка, новые связи, они ведь прорастают, они формируются, там, для любой привычки минус 40 дней, минимум 40 дней нужно, чтобы это так думать, так чувствовать и, ну, так делать. Так думать и чувствовать. Сначала думать. Это такой же труд, ну, качать свои мозги, да, ну, как и другое. Знаете, вот один из самых успешных алгоритмов жизненных, он заложен в программе 12 шагов. И там есть такой пункт. Делай телом, а голова подтянется. Еще раз. Делай телом, а голова подтянется. Делай. Вот если рассуждать и думать, да, вот рассуждать, там, думать, то, ну, и будешь думать. Ну, поскольку там, например, с алкоголизмом, да, не бери в руки эту рюмку, да, не думай о том, что там это вредно, мне нельзя, да, не бери в руки тело, не делай телом. Да, ну, да, делай, не делай, но телом. Так же и у вас. Делайте это телом в том смысле, что, ну, как бы мыслями, да, то есть думайте так, как надо. А и телом, ну, занимайтесь телом тем, что работой, а не своим комплексом, да, ведь вы своим комплексом, вы заставляете свое тело его еще больше и больше увеличивать, да, создавая. Вот идете на поводу у этого комплекса. Не делайте. Думайте по-другому. Каждый день. Ну, три раза в день. Ну да, это тоже получается такая своеобразная работа, прям тяжелая такая. Конечно, это работа, а как же? Каждый день думать позитивно. Да. Просто думать позитивно я как бы не люблю. Не привык. Ну, просто, когда я думаю позитивно, получается все с точностью да наоборот. Давайте разбираться в понятиях. Что значит «думаю позитивно»? Если вы думаете, ох, как хорошо, классно, здорово, там, да, вот я, и тут же все переворачивается наоборот. Так? Ну вот я думаю, что вот все будет классно, здорово. Да это же... Ну, банально зачет. Вот я приду на зачет, мне попадется там легкий вопрос. Я сдам зачет и уйду радостный. Да прихожу на зачет, все диаметрально противоположно. Мне попадается тот вопрос, который я не знаю, который я не учил. Вот, и проблемы. Дима, ну, мне стыдно вам даже это говорить. Вы же физик. Вы же, наверное, квантовую физику изучали. Ну, было дело. Да. Ну, теория мультиверсум тоже учит, что есть множество вселенных. И что в одной вселенной времени нет, есть все возможные варианты событий. Вы уже прожили этот вариант событий, где вы получили пятерку. Все. Ну, где-то там, да, там. Все реально, теперь другая вселенная, где вы получаете там не тот билет, который хотите. То, что вы говорите, это не позитивное мышление, это блаженство. Вот чем отличается оптимист от пессимиста? Оптимист — это не тот, кто думает... Ну, пессимист думает, что все будет плохо, да? А оптимист — это не тот, кто думает, что все будет хорошо. Это блаженный. Оптимист думает, что все, что будет, будет хорошо. Все, что будет. То есть он из всего, что есть, извлекает что-то хорошее. Позитивно думать, ну вот что-нибудь вытащу, ну, как-нибудь отвечу. А вот это вот ах, ах, там все будет хорошо, ну, нет. Квантовая физика этого не поощряет. Да, согласен. Долго сдавал квантовую физику. Вот видите. Закон, да, о том, что как же это, сознание экспериментатора влияет на результат эксперимента. Ну, вот ваше сознание, то, что вы там прожили уже все это позитивно, вот оно и влияет. Я говорю о позитивном мышлении, о принятии. Принятие, оно ведь все-таки нейтрально. Это не плюс и не минус. Это не «ах, какая прелесть!» и не «ужас, какой кошмар!» Какой есть, такой и есть. По сути, это принятие и смирение. Ну, то есть такая нейтральная позиция. Да, да. То есть установление такой некой гармонии. Да, да, да. Золотой середины. Конечно, конечно. Ну, надо стараться, потому что действительно я не привык. Не привык так думать. Итак, три раза в день. Три раза в день. Утром, в обед и вечер. Как панацея такая, рецепт. Да, ну, особенно утром и вечером. Знаете, я вам расскажу одну историю. У меня была одна девушка-клиентка, она была красавица, ну просто красавица. Но она себя так не принимала, она себя так не любила. И она уже там впала в депрессию, ела булки и располнела. Она, правда, при этом все равно оставалась красавицей. Но она уже на работу не ходила. Говорит, потому что они там все смотрят на меня, они там что-то думают про меня, они там что-то про меня говорят. Вот. И вот она уже была в таком состоянии, она ко мне в таком попала. И мы с ней когда работали дальше, вот она пришла к этому принятию себя, и она приняла, и три раза в день, и вот она вышла на работу, и мы закончили терапию. И вот она месяца через три приходит и рассказывает мне, говорит, вы знаете, все было хорошо. И на работу я вышла, и работаю, и все прекрасно. И тут друг говорит, что-то замечаю, что они опять на меня смотрят. И что-то там про меня думают. А начальник опять надо мной издевается. И говорит мне, Оля, кофе мне принеси. Она там вся такая образованная. Говорит, опять он мне свое кофе. И я уже хотела уйти, и опять там хлопнуть дверью. И тут, говорит, я вспомнила. Я же уже целую неделю не принимала себя. Она пошла, говорит, там в отдельную комнату у нее была, села, такая девушка очень энергичная, так села и сказала, так, сволочь, быстро приняла себя такой, какая есть. И так села, так принимала хорошо. Говорит, вернулась. Они что-то все опять занялись своими делами. На меня уже никто не смотрит, и никому до меня дела нет. Ну, вы понимаете, да, что это было ее субъективное восприятие, что они там про нее. Принятие, это действительно, ну, это... Базис — это фундамент, это базовое доверие к себе, к миру. Это фундамент. Конечно, если здание уже построено на перекушенном фундаменте, конечно, его трудно подправлять, но нужно же. Ну, можно, да, можно. Дима, трудитесь. Вот какие нужно глыбы таскать. Только в голове. Ну, я... Такого мнения, что надо все вкупе это делать, то есть и в себе внутри там ворошить. Вот, всякие там занозы, заусенцы и мусорок там по углам разметать, точнее выметать его оттуда и выбрасывать. Вот, ну и как бы о внешней оболочке тоже не забывать. Ну хорошо. Хорошо. Можно я так буду делать? Конечно, конечно. Вы же гармонично. Хорошо, Дима, спасибо вам большое за звонок. Вы просто вот меня очень порадовали, ну, тем, что вы все понимаете, и тем, что, ну, я уверена, что вы будете делать. Вам спасибо, Анна Анатольевна. Очень было с вами приятно пообщаться. Я вот просто безмерно рад, что наконец-таки я нашел вашу радиостанцию. Теперь я буду вас слушать, набираться мудрости и опыта. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам за звонок. До свидания. До свидания. Напомню, наш телефон 8-952-580-12-13, 8-952-580-12-13, и я жду ваших звонков. Радио «Тихий дом». 73,76 УКВ. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор. Ночной разговор в ночном эфире нашего рок-радио «Тихий Дон» на волне 73-76 FM. Телефон 8-952-580-12-13 завершает сегодня свою работу. Спасибо всем, кто сегодня слушал нашу программу. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Дима. Спасибо вам, Анна Анатольевна. Я рад был встрече. Я пожелаю спокойной ночи всем нашим радиослушателям. До новых встреч в радиоэфире. До свидания. До свидания. До следующей пятницы, а может быть, до встречи в воскресенье 26 сентября на Зеленом острове, чтобы было чисто и красиво. До свидания.